здравствуйте, господа хорошие. На дворе декабрь, не знаю у кого как, а у нас в Питере совершенно отвратительная погода. Но близится Новый год, и уж не знаю, поэтому или не поэтому, но сегодня мы решили собрать, ну, практически решительно всех, кого только могли собрать, и немножко то ли похолеварить, то ли плодотворно обсудить прекрасную тему автоматизации в сетевом оборудовании и сетях вообще. И я сегодня даже не буду пытаться представить сразу всех, потому что у нас, вот загибайте пальцы, 3 Александра, 2 Алексея, 2 Дениса, и кто-то из этого всего выбился, я забыл кто. Ну ладно, давайте просто начнем. Пусть представятся наши гости сами, по порядку. Алексей Андреянов, первый. Всем привет, я из Яндекса, программирую и его инженер по совместительству. Отлично. Александр Аксенов. Всем привет. Я сейчас работаю в небольшом финтех-стартапе. Последние, наверное, лет 5 занимаюсь различной автоматизацией, программированием и сетевым инженером. Еще один Александр, но просто клипер. Всем привет. Александр Клипер. Амазон. Занимаюсь примерно всем тем же, чем и все остальные. Отлично. Денис Зуев из далеких штатов. Да, всем привет. Меня можно просто Денчик. Сейчас тружусь в UPS или в Red Hat на благо UPS. Занимаюсь в основном... На этом проекте занимаюсь контейнерами и автоматизацией. Отлично. И давно у нас не бывший в гостях Дмитрий Фигаль. Всем привет, Дмитрий из ЦИСКИ. Рад снова участвовать в подкасте LintMeUp. Занимаюсь разработкой приложений, включая сетевую автоматизацию. Отлично. О, мне тут подсказывают, что я Диму обозвал тоже Денисом. Нет, не два Дениса, естественно, просто 2D. У нас 5А, 2D и один... Один же. Один же. Ну, зачем вы так? Ну что ж, давайте перед тем, как мы перейдем к основной теме, тогда вспомним нашу прекрасную тему про бабло. И просто напомним всем нашим слушателям, что кто хочет нас поддержать, делайте это на Патреоне, очень удобная для этого платформа. И за прошедший месяц к нашей армии поддержки присоединился Антон Бурюка, очень извиняюсь, если неправильно говорю, Владимир Гальчонок, Дмитрий Тейблум и просто Федор. Ну что ж, на самом деле, когда мы готовились к этой теме, все началось практически с того, что вдруг мы поняли, что, как обычно, надо начинать с определений. Потому что вот собралось нас тут, сколько, 5 специалистов, это не считая ведущих, это только приглашенные сегодня гости, и у каждого из них есть свое понимание, что же такое автоматизация. И такой основной камень преткновений – это разница в автоматизации сетевой и серверной. И, как я понял, Дима Фигаль, у тебя вот особенно есть четкое разделение этой истории. Начинай. Ох, ну хорошо. Автоматизация сетей, автоматизация серверов. Ну, на самом деле, сервера-то уже знают, как автоматизировать очень давно, а тема с автоматизацией сетей началась достаточно недавно. Наверное, самым большим различием между двумя является требование к самой автоматизации. То есть для серверов, то, что я называю management state, то есть когда мы знаем, что будет после применения нашей автоматизации на устройстве. Для серверов это делается достаточно просто. В худшем случае мы вообще можем разворачивать виртуалки с нуля и накатывать на них все, что нужно. Когда мы говорим про сети, то всю сеть уничтожать и заново поднимать системой автоматизации, ну это как-то так себе. Ну можно, конечно, все положить, но я не советую. И другая еще проблема в системах автоматизации сетей, что API у вендора, они очень отличаются, и не у всех вендоров все с этим хорошо. Поэтому строить надежную систему автоматизации сетей достаточно сложно. В разы сложнее, чем автоматизацию серверов. Ну так, кратко начал, а остальные подхватят. Да-да, мне тоже кажется, сейчас должны послушать. А у меня вопрос был следующего характера. А вот ты сейчас говорил про виртуалки, а у нас же есть также и, как это сказать, живое железо, то есть обычные сервера. А мы сейчас не говорим про гипервизоры. Потому что у меня как раз вот был вопрос, в чем вообще основная разница между сервером, автоматизацией сервера и автоматизацией сетевой железки. Потому что я делаю то и то, и честно говоря, никакой разницы особо не нашел. То есть, что там нужно ее провиженить, делать пикси-бутинг, или там настраивать байс, или еще что, или они. И тут нужно делать то же самое. То есть, использовал те же самые тулзы, те же самые приемы. И разницы особо никакой не ощутил. Ты говоришь, что провиженинг похоже, если мы говорим о Day Zero, да, то, наверное, да, очень похоже. А что насчет Day One и Day Two? То есть, когда у нас уже что-то есть на устройство. В принципе, для серверов я сейчас вот пытаюсь понять, какие задачи у тебя были. Естественно, я точно не знаю, чем ты занимался, но я себе слабо представляю необходимость делать много изменений на серверах. Ну, которые... то же самое, да, сори, что перебиваю. Day One и Day Two. То есть, поясни для публики. Да-да-да, я думаю, что для тех, кто начинает, это особенно хочется понять. В чем разница между Day One и Day Two, и потом мы разберем, как это реализуется на стем железе, как это реализуется на серверном оборудовании. Ну, применимо к каждому человеку. Да, да, точно. Day Zero, и я оставил все-таки англоязычный термин, потому что переводить на русский здесь как-то будет странно звучать. Day Zero — это когда мы провиженим железку или виртуалку, или что угодно с нуля. То есть на ней ничего нету, и мы хотим ее привести к состоянию такому, как нам нужно. То есть в плане сетевого оборудования, это, например, вы купили маршрутизатор, вы его коробку открыли, подключили, и в идеале вы бы хотели, чтобы им можно пользоваться было как можно быстрее, чтобы эта железка уже была частью сети. Это называется Day Zero, то есть это провиженинг, первоначальный провиженинг железки. В серверах, наверное, очень похожие задачи. Когда мы говорим Day One и Day Two, это когда у нас уже на железке что-то сконфигурировано, и мы хотим это поменять. То есть любые изменения конфигурации, которые не являются первоначальными изменениями. То есть у вас уже сеть работает, например, у вас там уже какой-то конфиг есть, а вы хотите поменять BGP-конфиг или другой какой-нибудь роутинг или IP-адреса. Это уже будет Day One и Day Two. И эта задача на самом деле в разы сложнее, чем Day Zero, потому что Day Zero вам не нужно смотреть, что сейчас на железке. А в Day 1 и Day 2, из-за того, что у нас в разных вендорах все по-разному, там далеко не все так радужно. То есть есть вендоры, где можно просто это делать, несмотря на то, что уже на железке было сконфигурировано. А есть вендоры, где приходится изобретать достаточно странные костыли, потому что мы хотим убедиться в том, что когда мы применим нашу автоматизацию, мы будем четко знать, что именно сконфигурировано на устройстве. Костылями что ты имеешь в виду? Ну, просто перейди какой-то там простой пример. Делать дифы, например, из текущей конфигурации и из того, что ты хочешь получить. А в чем костыли состоят? В том, что это не очень надежно. Делать дифы по конфигурационному файлу, который может быть иерархический и, в принципе, не обязательно следует какой-то определенной модели. Ну, кроме хорошо, того, тогда следующий вопрос. А в чем разница вот этого процесса в серверном и сетевом оборудовании? Такие же конфиги. Такой же обычный текст, такие же дифы. Как я себе это представляю, но опять же, я все-таки серверами меньше занимаюсь, чем сетями. Как я себе представляю, заменить просто конфигурационный файл не составляет никакого труда. Нам не нужно делать никакие дифы, да, в таком духе. Извините, что тоже перебью немножко, но вот это не совсем верно. То есть конфиги на серверах бывают абсолютно такие же, как и на сетевом оборудовании. В первом случае это может быть просто текстовый файл, который можно подменить, а в другом случае это должна быть какая-то настройка, которая требует изменения только части чего-то. И при этом еще потом не всегда можно рестартануть, релоуднуть или что-то сделать с процессом. То есть самый яркий простой пример, когда пытаешься заавтоматизировать какую-нибудь тему с SQL или Oracle или еще что-то, там все не так просто. И там то, что называется, то, что ты называешь Day Zero, делается элементарно, когда ты первый раз раскатываешь сервер с этим приложением. И когда ты пытаешься потом его обновить, добавить людей или там добавить новую партицу или сделать еще, это уже так не произойдет. Ну вот я еще могу добавить хороший пример о том, как выглядит, как криво может выглядеть div конфигурации на железке. Вот представьте себе, что вы пытаетесь вставить в access list новую строчку, да, где-нибудь посерединке. И в итоге номера строчек в большинстве своем сохраняются, да, в конце добавляется еще одна строчка, но все строчки по дороге меняются. И в диффе это выглядит, ну, очень некрасиво и совсем-совсем неинтуитивно. А это мы сейчас говорим про Cisco или про что-то? Или про Cisco, и про Juniper, про любой сетевой девайс, во всяком случае. Это на самом деле. Про Juniper я бы так не сказал. Про Juniper немножко другая история. Там все-таки через NetConf можно загрузить с помощью Replace и поставить конфиг в том порядке, в котором он тебе нужен. Нет, можно-то можно. Я имею в виду, как выглядит div. Как выглядит разница между до и после. Саш, есть еще одна маленькая разница. Дифы бывают разные. Если ты берешь самый стандартный простой диф, который тебе дает Linux-команда, это один вопрос. А если ты берешь некоторый самописный интеллектуальный диф, который умеет создавать конфиги, это второй вопрос. И задача автоматизации в ряде случаев, например, как раз создание вот этих интеллектуальных вещей, которые будут в состоянии понять это. Вот этот самый интеллектуальный диф, это и есть тот самый костыль, как мне кажется, про который Дима говорил. Да. А мне кажется, вот как раз интеллектуальная часть — это и есть довольно-таки большая и серьезная часть от автоматизации. Автоматизация — это не суть залить конфиг на устройство. Это можно написать в питоне там за 2 часа программу, которая возьмет конфиг и зальет его. Мне вот, например, кажется, я с Димой немножко не соглашусь, что вопрос автоматизации — это не вопрос того, как ты зальешь конфиг или в каком виде, или что ты еще сделаешь. Это вопрос, как ты соберешь этот конфиг. То есть автоматизация должна уметь понимать какие-то твои хранилища данных, там IPM, CMDB, там еще что-то. И она должна уметь собрать конфиг. Неважно, часть конфига, там полный конфиг или еще что-то, это уже там детали для каждой системы. Но, по крайней мере, они позволят тебе получить конфиг, который будет консистентен для текущего устройства и который можно залить туда. Вот с моей точки зрения, очень важный момент в автоматизации является не процесс заливки конфига, а процесс, собственно говоря, генерации конфига, потому что это самое сложное. Давайте мы еще Яндекс послушаем, что у нас Яндекс молчит. А, да, привет. А вот предыдущего оратора хочу немножко поправить, дополнить. А, дело в том, что подготовка конфига — это, конечно, хорошо, это часть автоматизации, но потом с вендорскими железками, как правило, большая проблема этот конфиг применить. Насколько я знаю, только у Juniper вот нет никаких проблем смержить весь конфиг или там какую-то часть и потом посмотреть диф и так далее. Более традиционные Cisco-like интерфейсы, они, ну, не предоставляют такой возможности готовый сгенеренный на стороне конфиг применять. Там, и поэтому применить конфиг — это очень большая и сложная часть автоматизации, мне кажется, гораздо важнее и сложнее, чем его генерация. Хотя генерация, бесспорно, тоже является частью этой задачи. Но сложность применения, ты имеешь в виду, опять же, это вот понять, в каком месте какую строчку изменить, то есть вот этот диф или... Сложность в том, что в отличие от софта, работающего на писюках, ну, такого как веб-серверы, ну, под Unix обычно, когда, ну, который конфигурится подкладыванием нового конфиг-файла и посыланием сигнала на обновление, ну, перечитывание этого конфига. А железка конфигурится инкрементально. Сетевые устройства... Их специфика в том, что они должны работать всегда, и малейший простой невозможен. Поэтому подход к конфигурированию, как правило, вот инкрементальный. Ты каждое отдельное изменение, которое, возможно, ну, скорее всего, ничего не сломает, и железка будет продолжать работать, вносишь одно за другим. И когда у тебя есть готовый полный конфиг, сделать набор вот инкрементальных изменений, приводящих текущую конфигурацию к желаемой, это нетривиальная задача для многих моделей устройств и для многих вендоров. Ну вот я бы за всех вендоров, конечно, не говорил. У Cisco есть какие-то определенные проблемы, но вот Дима сейчас, наверное, может поправить в том же самом XR или в так, там, NSOX. Там, мне кажется, эти проблемы уже решены, по крайней мере, в последних версиях. Ну вот в VSXR точно решено, да, вот потому что он работает так же, как Джон в определенных вопросах, и он может применять конфиг. Но я просто хотел добавить маленькую деталь, что да, Алексей, я с тобой согласен, что очень важно уметь корректно заливать конфиг. Но опять-таки, то есть вот, например, ту систему, которую я делал как раз... Я просто очень много автоматизировал Cisco OS и NXOS и именно через консоль. И это была достаточно большая головная боль в том плане, что когда я генерил конфиг, конфиг как раз должен был генериться на том уровне, что он выдавал набор команд, которые должны быть применены в определенном порядке. Он не выдавал, например, full config или там конфиг для какого-то протокола. Он выдавал, например, набор, что в первую очередь мы заливаем ICL, потом мы заливаем roadmap, потом мы заливаем что-то еще, и только потом мы заливаем BGP или еще что-то. И опять-таки, вот мне кажется, что вот этот вот момент, если система подготовки конфигов генерит фиг в том виде, в котором он должен быть залит, с учетом определенных устройств, я не спорю, что эта процедура очень сложная, и как бы она тоже важна, то в конечном итоге человек очень часто мог просто взять сгенерированные конфиги и закопипастить их. И, соответственно, просто потом проверить, что все в порядке. Слушайте, извини, Саш, я перебью, но не значит ли это то, что это как бы следствие того, что автоматизация сетей, она относительно молодая по сравнению с автоматизацией серверов, то есть ей там сколько, ну, предположим, 3 года буквально, да, и вот это звучит больше как какая-то детская болезнь, которой еще просто общего и того не нашли, как ее решать. Мне кажется, это не детская болезнь. Это то, что у нас есть определенное количество легаси, ну, условного легаси, да, то есть, которое создавалось, когда никакой автоматизации вообще и слыхом не слыхивали. И если серверы с тех пор уже как-то обновились несколько раз, то вот с сетями все не так все просто. Мне кажется, основная здесь разница, чем обусловлены отличие между конфигурированием серверов и железок, в том, что в железке у тебя один вендор, который предоставляет все, весь софт, который на этой железке работает, и железо заодно. А поскольку сервер — это сборная солянка из программ различных вендоров, то над ними существует какая-то обвязка и способ взаимодействия их между собой. Это и shell, и конфигурационные файлы, и все это такое. Поскольку железка — это нечто монолитное, ничего этого там нету для пущего пользовательского удобства. И проблема именно в этом, что те интерфейсы, которые предоставляет сервер, на железке их нету, а есть совсем другие, которые придуманы вендором в силу своего понимания прекрасно, а не сложившиеся годами best practices, скажем так. Клипер, что ты там хотел? Ну, я, во-первых, хотел выразить свои соболезнования Саше, потому что автоматизировать Cisco iOS — это та еще, конечно, головная боль, как он сам сказал. Но, как мне кажется, это просто в основном потому, что цисковский конфиг, он специально писался для того, чтобы его читали и писали люди. Его не писали в смысле о том, что когда-то это будут автоматизировать, как мне кажется. И в итоге, Саш, то, что ты делал, это ты по большому счету эмулировал человека. Да, я правильно же понимаю? А, не совсем. Не совсем, это как? Ну, то есть, смотри, эмуляция человека — это когда я просто беру логику человека, как он конфигурирует устройство, и заливаю ее туда, да, то есть то, что делал я делал так называемый безопасный вариант заливки конфига какой-то системы, чтобы как раз человек ничего не проверял. Это понятно, но ты, скажем так, в железке, которая построена для того, чтобы ее можно было автоматизировать, порядок команд в принципе не должен быть настолько важен. Если ты просто заливаешь конфиг, в каком порядке, какой кусок конфига ты зальешь, важно быть не должно. Но на Cisco iOS это очень часто не важно, то есть ты можешь залить это в любом порядке, но просто ты можешь потерять устройство. И это то же самое для Juniper. Даже если ты делаешь коммит с какой-то конфигурацией, есть вероятность, что та конфигурация, которую ты применишь в данный момент, она похоронит себе коннект, сбросит сессию или еще что-то. Здесь то же самое. Я хотел согласиться с Мамонтом насчет того, что сетевая автоматизация достаточно молодая. В моей позиции лучших практик нет. Очень много людей пытаются, но каких-то устоявшихся правил или лучших практик почти нет. Каждый делает, что может. Очень консистентности между разными вендорами почти нет. Это потихоньку изменяется, но в общем случае у всех все по-разному. Еще наверняка поговорим и про Git, и про Ansible, и про разные другие штуки. И вот разные люди исследуют, что можно делать, какие тулзы можно построить. Очень много сейчас новых инструментов появляется. Но, как мне кажется, мы еще очень далеко от того, чтобы считать, что это проблема решенная, сетевая автоматизация. Так, Дим, подожди, а ты говоришь, что она молодая, но, извини, скрипты на перле PHP с экспертом писали там лет 10 назад, и через CLI, через SNMP и так далее. У меня диплом был 10 лет назад ровно, прости, что тоже добавлю, вот именно как раз на эту тему автоматизация Cisco через PXPect и PHP. Наверное, индустрии это было не так надо, то есть да, конечно, все писали PXPecты и всякие прочие такие штуки, но по сути это же, ну так не должно быть. Мы не должны автоматизировать железки с помощью метода, который был придуман для взаимодействия человеком, как Саша уже упомянул, Clipper. То есть вот эти все CLI-based методы, да, это же они были придуманы для человека. То, что мы пытаемся из чего-то и палок построить, да, то есть это выглядит, ну, то есть это можно сделать, но это удовольствие от этого никакого не получаешь, особенно когда у тебя очень много разных вендоров. Хотелось бы, чтобы у нас был какой-нибудь стандарт, и вендоры ему следовали, чтобы можно было хоть как-то эту проблему решить, чтобы у вендоров были API, которые были придуманы изначально для взаимодействия между разными системами без участия человека, а не методы CLI конфигурации. А чем методы автоматизации через CLI хуже? Основная идея автоматизации в чем? В том, чтобы не делать эту работу самому, рутинную. Ту работу, которую ты делаешь там, по 10 раз на дню, она должна быть автоматизирована. И по мне любые методы хороши. Будь то это какой-то bash скрипт, который по крону запускается и что-то там делает. Главное, чтобы оно работало. Работало исправно. Главное, чтобы твоего взаимодействия его... Да, тут пишет про NAC-модель. Главное, чтобы твоего задействования было как можно меньше. А уж какими оно решается методами, мне все равно. Если ты PXPect, супер. Если это там REST API, ну хорошо. Проблема в том, что если нет API, или REST API, или NetConf, или чего-то там еще, то все вот эти системы автоматизации, они, которые построены на CLI, они будут работать до того момента, как что-нибудь случится, и они не будут работать. То есть, возможно, там... Это возможно... всегда так. А можно я добавлю еще? Они будут работать именно до того момента, пока человек, ну, который это поддерживает, находится на этом месте работы. Как только он уходит с этого места работы, то это саппортить тому, кто пришел, достаточно сложно. Особенно там, если код не без комментариев. И поэтому, как правило, пишет что-то свое. И каждый раз оно может меняться. Это я вот так это вижу. Но это вообще отдельная проблема. А вот вопрос, ведь же все системы, которые конфигурируют сервера, у них же нет никакого API. Это просто аналог SSH и миллион команд в баше. Ну, то есть, когда поменяется что-то в баше, все системы конфигурирования автоматизации серверов закончатся. То есть логика же такая же, они же тоже через CLI конфигурят, у них нет никакого API, стандарта или еще чего-то. Просто система одна, Linux. А вот давайте вспомним, как конфигурить, например, Linux, Spark какие-нибудь, SunOS и Windows вместе из одной коробки. Ну, покупаешь систем-центр какой-нибудь и вперед. И он прекрасно не работает со спарками. То есть вот у меня была задача, мне надо было SunOS немножко автоматизировать. Ну а что не полуось сразу-то? Ну, слава богу, полуоси нету. Но как бы, ну, дело не в этом. Я просто о том, что я не понимаю, в чем проблема автоматизации через CLI, почему вот это считается, что это неправильно. Это не лучший способ, да, потому что в случае смены CLI система автоматизации может поломаться. Но в случае смены API или чего-то еще, она точно так же ломается. Вот тут я полностью согласен. Вот даже из недавнего личного опыта, один из вендоров, не сетевых железок, но не суть, перевел, зарелизил новую версию API, естественно, добавил к номеру новую циферку и забыл об этом всем сказать. В итоге у всех, кто работал с этим API, упало абсолютно все. То есть я вот лично здесь, наверное, все-таки соглашусь с теми, кто говорит, что CLI – это просто метод доставки конфига до железа, а дальше вопрос обработки. Это, наверное, какой-то неправильный вендор, потому как обычно, если добавляют какую-то версию API, старую они все-таки оставляют. Поэтому там есть V2, V3, V4, V5. То есть они меньше поддерживают, там, перестают поддерживать старую версию. Ну, занимается разработкой новой, но как-то не, удалять. Не, там фикус в том, что ты когда его вызываешь, тебе надо версию указывать. И новая указывается по новой циферке, об этом никто не знал. Ну ладно, не суть. Что ж, давайте на самом деле наконец-то вот уже полчаса. У меня была психологическая такая граница. Полчаса мы пытаемся дать определение, что же такое автоматизация. Собственно, 5 не самых глупых людей так и не смогли найти консенсус, что же это такое. Значит, куда же нам лезть? Итак, давайте поговорим немножко тогда про инструментарии. И вот я как себе вижу эту историю. То есть большая автоматизация сети, она началась, давайте скажем, с Ansible. Да, то есть, когда сетевые инженеры стали думать про автоматизацию, первое, с чем они сталкивались, с Ansible. Потом начинался какой-то разброд и шатание, например, Яндекс на каждом углу периодически говорили, а мы написали свою систему, которую называли Аннушка, которая разливает конфиги. И в связи с этим у меня возникает вопрос, и не к Яндексу, сначала у меня возникает вопрос как раз-таки к Денчику и Клиперу. А что же за тузы используют такие большие товарищи, как вы? И давай, Клипер, ты будешь первый. Ну, из того, что я могу рассказать, это то, что из общепринятых тузов Amazon использует Wiki и Git. И это примерно все. Все остальное самописное. Wiki? Ну, не для автоматизации сети, я имею в виду, в принципе, вообще из тех... Да-да-да-да. Ну, в смысле, у нас есть внутренняя страничка. Ну, внутренняя Википедия с документацией, если можно так назвать. И Git есть, который... Тот Git, к которому все привыкли. Все остальное абсолютно самописное, и я и не могу про это особо рассказать, хоть я очень хочу. Ну, и это мало кому поможет, просто потому что этого нет, в общем. Ну, то есть у вас тоже написана своя какая-то система, которая с вашим железом каким-то единым образом работает, и когда ты уйдешь из Амазона, счастья от того, что ты знаешь и умеешь с ней работать, тебе будет никакого. Да. Отлично. Дэн, что у апологетов Red Hat происходит? Ну, я хотел бы сперва начать с того, что началось-то все не с Ansible, кто у нас говорил, а, по-моему, один из Александров, то, что началось все с PXPect и PHP. А потом уже пришел и Ansible, и Python, и же подобное. А, то, что использовал я в своих проектах, это было, по сути, все, что угодно. То есть немножко использовал Puppet'а, с тем же самым Cumulus'ом. Где-то был Python самописный, также какие-то скрипты, это был и PXPect, и Netconf, ну, соответственно, Ansible. И что еще? Ну и, соответственно, какие-то другие тулзы по автоматизации, то же самое CI/CD с Jenkins, то же самое Git. Но Git — это больше такая более, как сказать, по протоколу или стандарт, не знаю, как назвать, у нас есть эксперты. Но там же есть достаточно много продуктов. То есть там GitHub, GitLab, Bitbucket, еще какие-то. Вот, ну и, соответственно, их я и использовал. Так вот ты и расскажи, а почему же ты тогда не нашел единое решение для себя любимого? Вот один продукт какой-то выбрать, ну хорошо, связку из нескольких, да, там один решает это, другой то. Но не прыгать каждый раз во все стороны. А у меня так не получается, я же работаю на разных заказчиков, и все заказчики используют свои какие-то продукты. То есть кто-то привык использовать, допустим, там Puppet. Вот они используют Puppet. Да. Они мне платят деньги за то, чтобы я им пришел и помог донастроить то, что у них есть. Но тут очень все зависит от проекта. Ну хорошо, а вот если бы тебе сказали, вот все, делай, как ты хочешь, вообще прям, нам все равно, лишь бы работало, твой выбор. А смотреть, что делать? Ну, автоматизируем сеть, соответственно, нужен какой-то гид, чтобы хранить конфиги, ну и что-то там для разливки. У меня основных три тузы, которые я использовал бы по дефолту, это GitLab, Jenkins и Ansible. И то есть вот этого набора ты считаешь его достаточно, чтобы прям быть успешным? Нет, все-таки мне кажется, что нужен еще более низкоуровневый язык программирования, потому как Ansible, он, конечно, хорош, но он не позволяет тебе достичь там прям всех задач на 100%. Какие-то вещи, которые я, например, не могу сделать с помощью Ansible, я просто беру и пишу на... ну, допиливаю в питоне. А ты пишешь модули для Ansible в питоне или у тебя отдельно... просто отдельно Python скрипт или там вязка какая-то? Я писал модули на Ansible, но это, честно говоря, такой большой геморрой, их же еще нужно поддерживать. Поэтому в основном отделывался плейбуками и ролями. Я вот тоже писал модули для Ansible, для своих задач. И у меня примерно такие же впечатления. Писал и больше не хочется. Да, тоже нужно понимать, для чего ты это делаешь. То есть, чтобы попробовать, окей. То есть, я изначально сделал попробовать, ну, круто, сложно. Нужно же понимать, что у нас всего лишь 24 часа в сутки. Поэтому какие-то задачи, которые нельзя с помощью Ansible решить. То есть, например, можно писать фильтры. А то есть, там, какие-то кастомные фильтры, они пишутся достаточно просто. Вот. А модули нет. И, соответственно, когда ты какую-то задачу не можешь решить с помощью Ansible, просто берешь, дописываешь ее, допиливаешь на питоне и вклиниваешь ее там в свой CI/CD. И при этом оставляя Ansible или убирая ту часть, которую ты пытался решить из Ansible playbook? В зависимости от. Иногда просто вклиниваю ее как обычный play в том же самом Ansible playbook. То есть там какую-то задачу, я даже тебе сейчас примером не смогу привести, но каждый раз это по-разному. То есть в зависимости от того, как ты автоматизируешь, как ты пишешь саму логику автоматизации, ты можешь ее либо сделать частью плейбука, либо просто отдельным шагом в CI/CD пайплайне. Ну, знаете, я предлагаю сейчас вот Сашу Аксенова послушать, потому что он из финтех-стартапа, там все стильно, модно, молодежно, и вот они-то знают, как жить правильно. Мамонт, если позволишь, хотелось бы остановиться на секунду, и прежде чем мы продолжим обсуждать разные инструментарии, возможно, определение, или как кто видит это, система автоматизации, система оркестрации. То есть это очень часто они пересекаются, и при этом я вижу, разные люди понимают под этими словами разные вещи. Ты имеешь в виду именно их отличие? Автоматизация от оркестрации? Ну да, да. Чем отличается автоматизация от оркестрации? Ну давайте остановимся на этом на секундочку. Давайте. Я бы, честно говоря, не хотел начать, хотел бы послушать, что остальные думают по этому поводу, потому что Есть, потому есть что... такая штука, называется инициатива трахает инициатора, поэтому... Не, ну ладно, ну подожди, подожди. У Димы, значит, есть явно какой-то очень хитрый план, поэтому давайте, раз уж я Сашу Аксенова вспомнил, давай, вот у тебя есть какая-то разница в голове? Ну, если сказать так честно, у меня нету прям вот границы между двумя этими процессами, потому что, с моей точки зрения, оркестрация больше относится к, наверное, большим сетям. Если у тебя всего лишь 10 свечей или там 5 серверов, то тебе оркестрировать там просто нечего. Или там 3 виртуалки. Вот. Поэтому если тебе надо работать с огромным количеством вендоров, оборудования, там всего остального, тебе понадобится некоторая система, которая будет обеспечивать взаимодействие между всем этим. Плюс как бы следить за состоянием там, ну, state consistency для всего, для конфигов сетевого оборудования, там, серверов, еще чего-то. Вот для меня вот оркестрация это немножко вот к этому относится. Но не в плане как бы к хранилищу, а в плане к процессам, как это все налажено, как это взаимодействует, как это работает. А автоматизация — это как раз, вот, собственно говоря, то, о чем я говорил. Мое мнение — это процесс подготовки чего-то, что будет потом куда-то залито. Ну, то есть для сетевого оборудования, например, основная автоматизация для меня — это процесс подготовки конфигов и, собственно говоря, модуля, который сумеет залить этот конфиг на сетевое устройство. Это как пример просто. Mm-hmm. Полностью соглашусь. В одном случае это процесс, в другом случае это тулза. Так, отлично. Саша Андреянов, что ты скажешь? Ну, я в терминологический диспут вступать не готов. Лично мое мнение, разница только в масштабах. То есть оркестрация — это что-то сложнее, масштабнее. Это какая-то там система, у которой есть хотя бы имя, название. А ну, вот, автоматизация — это, да, согласен, что с одной стороны процесс, с другой так называют вот, и результат этой деятельности, если результат не очень масштабный. Например, там набор expect-скриптов. Такое мое мнение. Ну, знаешь же, есть, например, вот, а что считать энтерпрайзом, да? То есть кто-то считает, что энтерпрайз – это когда 10 тысяч человек. Там кто-то считает, что энтерпрайз – это когда оборот больше миллиарда долларов. То есть, а вот ты говоришь, что тоже, что от какого-то размера. А где этот размер? Сложно сказать, но я думаю, что несколько десятков даже девайсов. То есть... То есть соточка девайсов, и тебе уже нужен оркестратор? Пожалуй, да. Отлично. Австралийский берег, что там у вас? Я, наверное, не соглашусь. Грубо говоря, мне кажется, что оркестратор нужен даже, если у тебя всего лишь два девайса в сети. То есть автоматизация – это написать скрипт, который залезет на железку, поменяет там конфиг и удостоверится, что этот конфиг сделал то, что надо. А... Если, например, у тебя две железки, и на обоих нужно поменять конфиг, ты запустил скрипт на одной, проверил, что все в порядке, запустил скрипт на другой. В таком случае ты сам и есть оркестратор. Если есть какой-то софт, который это сделает за тебя, вот он оркестратором, собственно, является. И от масштаба это особо не зависит. Вот я соглашусь с Алексом. Потому что, ну, автоматизация и оркестрация — это процесс, но оркестрация — это вот именно что управление и выстраивание той самой автоматизации в нужном порядке, на нужных железках и так далее. Ну, мне кажется, раз Дима эту тему поднял, он что-то имеет сказать и сейчас вообще вас всех размажет. Да, Дим? Ну, почему я эту тему поднял? Потому что когда я... хейчу Ansible в интернетах и говорю, что вот задачи, которые у меня были, им плохо решаются, ко мне приходят и говорят, что ну, Ansible, он же не система, оно не система оркестрации, а просто система автоматизации, и поэтому к ней нужно подходить вот так. И мое личное мнение, я, наверное, соглашусь с Клипером, но вообще я бы... Для меня эти понятия, они достаточно близки, и когда я говорю о системах автоматизации, я не имею в виду только принятие определенных команд или конфигов, или чего угодно на определенных железках. Для меня это в принципе все. То есть да, я понимаю, что все-таки там как-то принимать эти действия на разных устройствах одновременно, это чуть-чуть другая задача, чем принятие чего-то на одном устройстве в единицу времени, да, но тем не менее, когда я лично говорю о системах автоматизации, я включаю и вот взаимодействие с непосредственным устройством и подготовку, и все что угодно. То есть, скорее всего, я больше соглашусь с клипером, но когда я упоминаю систему автоматизации, для меня это все. Все, что как-то связано и с подготовкой и конфигов, и с подготовкой переменных, принятием решений, где принимать конфиг, где нет, для меня это все является системой автоматизации. Слушайте, ну на самом деле я поражен, потому что вот у нас сейчас так это получилось выработать плюс-минус, но все-таки общее мнение. Я думал, тоже будет такой бодрый спор. Ну, тогда что, давайте вернемся все-таки к обсуждению инструментариев, которые приняты у кого где, и все-таки вот Саша Аксенов, вот ты знаешь, как сейчас у хипстеров, и что правильно? На самом деле, у тех хипстеров, где я сейчас работаю, там автоматизировать в плане сетевого и серверного оборудования практически нечего, поэтому это будет смешно звучать. Но я просто хочу рассказать очень маленький опыт, который у меня был в двух других компаниях. Я работал в Одноклассниках и в Параллелсе. Вот в Одноклассниках я очень много использовал именно Пикспекта, потому что у нас было огромное количество самописных систем, и мне надо было мою систему вот этого всего автоматизации как-то приоттачить ко всем нашим базам данных, чтобы моя система могла там проверять, что конфиг, который разливается на данное устройство, он был верный. Я очень долго думал, что вот самописные скрипты на Пикспекте, там Python или там чем-то в этом роде, это очень классно. Мы пытались использовать Ansible, у нас ничего не получилось, потому что вот как раз то, с чем столкнулся Денис и Дмитрий, это вот написание своих модулей, это было просто убийство времени. Вот, а потом у меня произошла такая интересная история, я пришел в Parallels, я стал понимать, что автоматизация это классно, но все, что я написал в Одноклассниках, абсолютно работать не будет в Parallels, потому что 85% времени я тратил на настройку ЦУСМА. И, соответственно, я как бы понял, что автоматизация это не только умение там работать с CLI каких-то устройств или еще что-то, это, в принципе, еще понимание того, на что ты реально тратишь время, что ты делаешь. Я написал немножко заново. Потому что, ну, нету программы или софта, который умеет правильно конфигурить ЦУЦМ под мои требования. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, по поводу инструментов, ну, то, что лично я использовал, и там вот мои многие знакомые, это некоторый низкоуровневый язык, типа Python, Expect, там еще что-то, потому что он позволяет написать определенную бизнес-логику и правила, которые поддерживаются внутри твоей компании, и если есть система, которая поддерживает базовые вещи, например, Ansible или там Puppet или что-то еще, то обязательно надо использовать любую из этих тулзов, потому что они, конечно, там сокращают время работы в разы. Я вот последний раз вот в финтехе, где я работал, не в текущем, а в предыдущем, мы использовали SaltStack, и это было просто божественно. То есть, когда там, мы написали все необходимые модули, которые правильно работают с джинами, я конфигурил джины руками там, ну, максимум раз в месяц. А про CSM как отделался? Прости, про что? Ну, ты сказал CSM, правильно? Cisco Unified Call Manager? Да, ну... Там, в общем-то, все было просто. То есть у Call Manager есть как бы веб API, я просто не помню, как это точно называется. Он работает через SOAP. То есть, соответственно, через SOAP я могу очень легко залить конфиг, который мне нужен, и прочитать все, что мне надо. Вот, соответственно, у нас была достаточно большая база телефонных номеров и привязки этих номеров к людям, которые мы потом позже использовали для того, чтобы еще правильно конфигурировать сетевое оборудование и кое-что на серверах, потому что у нас был, скажем так, небольшой самописный прокси, который позволял людям подключаться с телефонами не в ЦУЦМ, который у нас стоял напрямую, а в определенный прокси. И в удаленных регионах это было очень удобно. То есть, например, в Новой Зеландии, если бы люди напрямую коннектились в Европу, это было бы ужас. И мы сделали прокси, который находился в Сингапуре, люди коннектились в Сингапур, и потом через Сингапур, через нашу оптику, там выделенную линию, все это коннектировалось в ЦУЦМ. И вот, собственно говоря, имея вот эту базу, через нее я знал, как конфигурить ЦУЦ, и, соответственно, я просто заливал конфиги для новых людей или изменял старые. То есть если человек релоцировался в новый регион, я просто менял ему необходимую конфигурацию для нового региона, переносил его там в новый... Забыл уже, как это называется, извините, давно было. Ну, в общем, грубо говоря, в новый регион, и он корректно подцеплялся, например, там, в Европу, в Азию там, или еще куда-то. Ну, смотри, по поводу автоматизации, да, вот самописной, проблема, ну, то есть она появляется для бизнеса, да, то есть проблема не в том, что ты, переходя, там, у тебя знания обнуляются, да, и ты вынужден там что-то заново писать. Автоматизация, она создается для бизнеса. То есть у меня вот наш дата-центр, где мы сейчас располагаемся, они написали свою систему автоматизации на рубях, она им полностью конфигурирует, то есть у них полностью zero touch по сетевому оборудованию. Она полностью самописная, она непереносима вообще никуда, но она выполняет требования бизнеса, как бы, и для этого она и написана. Ну, в общем, это все, да, правда. И вот на самом деле я так как там хотел договорить до конца вот по поводу того, что используют хипстеры, и по поводу переноса знаний, вот Саша некоторое время назад сказал, что когда он закончит работу, если в Амазоне, то знания ему не пригодятся. Вот я, собственно говоря, тоже работал в Амазоне, к сожалению, очень долго, это было 9 месяцев только, но это было прекрасное время. Я использовал все те же самые системы автоматизации. И, например, с моей точки зрения, человек, уходя из компании, даже если компания использует какие-то внутренние самописные системы, да, то есть вот я в ДКЛ там одну использовал, где-то там вправлялся второе, человек не теряет знаний, потому что я, например, узнал, как правильно делать системы, которые умеют конфигурить там огромное количество устройств. То есть там не сотни устройств, не тысячу, там больше. Вот. Работая в Parallels, я узнал, как можно конфигурить ЦУЦ. То есть, самое главное, я узнал, что можно конфигурить даже устройство, которое не имеет CLI. Это, например, к вопросу о доставке конфигурации до устройства. Мне не важно, какой там API, не API, там еще что-то. Я могу использовать такую штуку, как Python плюс Selenium. И если надо, я даже через Selenium буду конфигурить это устройство, если мне позволит это сэкономить там, я не знаю, человека часы там. То есть я потрачу, например, 50 человек часов на создание системы, и потом каждую неделю мне это будет экономить по там даже одному человеку часу. Это значит, что меньше, чем через год я начну получать профит от этой системы. Вот, поэтому ни в коем случае, если там кто-то думает, что он перейдет в большую компанию с самописными системами, ему знания больше никогда не понадобятся, мне кажется, это не так. Мне очень сильно помогли знания, которые я получил в Амазоне. Ну, как бы я не сказал, что мне вообще эти знания больше нигде никогда не помогут. Конечно, помогут. И я просто имел в виду, что именно те тулзы, которыми я пользуюсь в Амазоне, я ими больше нигде никогда пользоваться не буду. Но логика того, как они построены, и что они делают, и как они делают, и почему, это, конечно же, очень полезно. Так это самое ценное, по-моему. То есть... Умение использовать конкретный тулз – это то же самое, что если подойти к человеку и сказать, вот если там, он всю жизнь использовал Cisco, а потом пересядет на Juniper, то как бы это не очень хорошо. То есть это же не важно. Он знает, как работает такой маршрутизация и все остальное, и это ему... То есть и не важно, какие железки ты используешь. Тулзы все одинаковые, они все очень похожи. Там отличается только каким-то минимумом. Но если было так, то не писали бы свои. Пишут свои... И на самом деле, ну, с моей точки зрения, почему я начал в свое время писать свои тулзы, да, это была некоторая гордость. Типа, вот я крутой, я напишу на питоне свой тулз. Но на самом деле, если бы, когда я работал в ADKL, я знал про SaltStack, он уже тогда был, но на очень-очень ранней стадии развития, и если бы я, как бы, начал его использовать, я, например, могу точно сказать, я бы вот там использовал именно его, потому что его функционала хватало мне там на 99%. А писать модули под SaltStack, это вообще там, не знаю, там, несколько недель, и у тебя все готово. Ну, слушай, все-таки я крутой, я могу, это вот пока, не знаю, вокруг тебя никого нет, а вся контора 10 инженеров. И я вот хочу спросить Сашу Андреянова, вот у вас есть вот ваша Аннушка, вот вы ее почему решили написать? Ну, во-первых, я Леша. А прости, вот... прости, пожалуйста. Да. Почему? Ну, как даже сложно сказать, просто однажды мы подумали, что это возможно. До этого у нас автоматизация была вся в Rectables. Может быть, кто-нибудь слышал про эту систему? Офигенная. Три раза использовал ее и внедрял ее до сих пор. Мы тоже в Яндексе приложили много усилий для ее развития. И некоторые вещи она позволяет делать из коробки, например, там вланы настраивать на L2 коммутаторах. Для многих вещей мы понаписали для нее модулей. И вот какое-то время она нас устраивала, но мы поняли, что нам нужно двигаться в сторону вот того, что называется infrastructure as a code. И как бы вот наша эта графическая веб-NMS имела другую совсем вот философию, поэтому мы стали двигаться в сторону кода. Описание конфига программным кодом. Я немножко добавлю в части причин разработки какого-то софта внутри компании. В основном это делается для того, чтобы... Для того, чтобы... есть такой термин, называется speed to market. Когда ты можешь делюерить определенные вещи по запросу как бы, рынка, клиентов, еще кого-то. Когда ты используешь какую-то стороннюю тулзу, ты на 100% зависишь от ее производителя. И ты, тебе, может быть, каких-то вещей не хватать, и ты сам не сможешь... то есть ты будешь ждать вендора для того, чтобы он тебе поставил ту или иную фичу. А когда у тебя есть ресурсы написать какую-то тулзу внутри компании, этот процесс полностью зависит от тебя. То есть ты можешь делать быстрее, организовывать интеграцию, добавлять фичи, делать что-то еще. И это говорит человек, который постоянно при малейшем случае говорит «юзайте open source»? Ну, естественно. Ну, так а какой тогда вендор тебя сдерживает? Берешь, форкаешь проект и вперед. Так, ну, так и делаем. Ну, как-то я так понял твой посыл, что ты говоришь, что взять best practices какие-то и свой с нуля написать. Нет, я говорил про причины разработки софта внутри компании. Ты говорил, почему его разрабатывают. И основные причины, вот именно, ну, по моему опыту, причины именно эти. Для того, чтобы организовать намного быстрое удовлетворение потребностей бизнеса. Вот так вот. Ну что ж, Дима, я чувствую, ты прямо ждешь, чтобы сказать. Тебе есть что сказать. И да, все знают, что ты не любишь Ansible. И Cisco сейчас, в том числе и в твоем лице, активно вот развивает это новое направление, которое она, господи, как оно называется, Net DevOps, по-моему, да? Ну, я не могу сказать, что это только Cisco. Это, наверное, общее движение в индустрии. То есть... С моей стороны, Net DevOps — это подходы DevOps в сетях и все. То есть, ну, это больше как культура, да, чем непосредственный выбор тут инструментария. Но я так понял, ты хотел, чтобы я рассказал про инструментарий, который я использую для своих систем автоматизации, верно? Да. Начни, пожалуйста, с этого. То есть, чем же тебе все-таки не устроил Ansible, который вот до сих пор вроде бы как считается сетевику надо в первую очередь? Ну, на самом деле... Окей, хорошо. То есть, несмотря на то, что я не люблю Ansible, я расскажу чуть позже, почему... Я не считаю, что это неправильная тулза для того, чтобы для тех, кто начинает делать что-то, делать какую-то систему автоматизации. То есть я наоборот считаю, что это как раз хорошая начальная точка, откуда можно начать. Потому что с минимальными затратами ты можешь добиться достаточно хороших результатов. То есть, например, очень просто начать то, что мы говорили, Day Zero Provisioning с помощью Ansible и Jinja шаблонов. Для тех, кто не слышал, Jinja шаблоны — это такой модуль вообще в питоне, где ты описываешь свой конфиг, ну, в принципе, любой текст, но в нашем случае это конфиг, и у тебя там есть переменные, которые ты подставляешь откуда-то из другого места. То есть ты там можешь сказать, у тебя блок там для интерфейса, он похож для всех интерфейсов, и у тебя в этой Jinja шаблоне ты можешь очень просто указать, что окей, вот у меня будет все интерфейсы похожи, но вот здесь вот, где место IP-адреса, мы подставим переменную откуда-то из другого места. Так вот, возвращаясь про Ansible и Jinja, с Ansible достаточно просто начать, и в принципе, если развернуть Day-Zero Provisioning с помощью Ansible, то ты уже решаешь достаточно серьезную проблему, то есть, когда этого делали Provisioning Day-Zero, то есть, очень много людей делали и до сих пор делают это руками, то есть там железка приходит, вручную начинает конфигурировать ее. Даже если решить эту проблему, то уже для бизнеса это очень ценно, потому что ты это будешь делать просто в разы быстрее. Так вот, возвращаясь к инструментарию, я сейчас перестал использовать все то, что называется DSL тулзы. DSL — это акроним Domain Specific Language, это где ты указываешь декларативно, что ты хочешь сделать в каком-то определенном формате. То есть в Ansible это YAML файл, в котором ты указываешь, окей, вот я хочу первым делом использовать модуль Cisco iOS, и я хочу задеплоить вот этот конфиг. То есть у тебя там, в принципе, шаг за шагом указано в этом плейбуке, что ты хочешь сделать, и оно все это в YAML файле. В других системах автоматизации похожих, то есть там Salt, Puppet, Chef и все вот эти тулзы, то есть там идея очень похожая, но она достигается чуть-чуть по-другому. Вот, я перестал все DSL-тулзы использовать. Я пришел к тому, что то, что я хочу сделать, приходится писать вручную. При этом я использую в основном Python вместе с фреймворком, который называется Nornir. Это достаточно новый фреймворк. Идея очень похожая на Ansible и другие тулзы, с большим отличием, что у тебя нету никаких DSL, у тебя нету никаких YAML файлов, где ты указываешь, что и как ты хочешь сделать. Ты пишешь именно Python код, в котором ты делаешь там и фильтрацию, что на чем ты хочешь делать, и в принципе все у тебя в Python коде. То есть это то, что к чему я пришел сейчас. Также, чтобы быть совсем честным, как я начал использовать эту тулзу, я теперь один из мейнтейнеров ее. То есть, естественно, у меня я не 100% объективен здесь, но начал я ее использовать, потому что меня перестали устраивать текущие тулзы. Кроме этого, я еще иногда использую Cisco NSO. Все очень зависит от тех железок, которые мне нужно конфигурировать. То есть, если у меня достаточно небольшое количество вендоров, ну, в моем случае это вообще обычно софт Cisco SXE и, может быть, какие-то фаерволы, иногда какие-то серверы тоже, то в этом случае я обычно все делаю с помощью Python и Nornir. Иногда использую NSO, когда вендоров становится больше. И это, в принципе, мой такой набор инструментария. Я здесь остановлюсь на секунду, может, какие-то вопросы есть, прежде чем я начну хейтить Ansible. Да, где-то здесь, извини, Саш, где-то здесь была картинка про 151 универсальный стандарт. Я не могу сказать, что это очередной стандарт. То есть я начал с самописных скриптов на питоне, потом перешел на Ansible, потом Ansible перестал удовлетворять моим требованиям, и я вернулся опять к питону, но и просто нашел библиотеку, которая помогает которая предоставляет абстракцию очень типичным задачам, как твой инвентарь и непосредственно способ подключения к устройству. Ну, я не могу сказать, что это новый стандарт. Это просто еще один инструмент. Ну, то есть ты просто нашел инструмент, который подходит под твои задачи, и все. И это просто, на мой взгляд, самый отличный подход. Давай, Клипер, что ты там? У меня вопрос был. Дим, ты можешь прописать какую-нибудь стандартную задачу, которую ты сейчас решаешь? Да. То есть я вообще могу рассказать про один из проектов, где я пытаюсь сделать автоматизацию сетей. То есть у меня по этому проекту нет никакого идеи, поэтому я в общем могу описать, если хотите, в общих словах. Конечно, что я делаю, как. В общем, одна из идей, которой я сейчас занимаюсь, это система автоматизации лаб. Смысл в том, что у тебя есть инвентарь разного оборудования, очень много оборудования, то есть там и маршрутизаторы, и коммутаторы, и фаерволы, и все что угодно, и сервера. И мы хотим делать так, чтобы мы могли на этом всем разворачивать лабы очень просто. То есть у тебя вот этот есть каталог твоего оборудования, ты каким-то образом строишь лабу, которой ты говоришь, окей, вот мне нужно для лабы два коммутатора, два маршрутизатора, и они должны быть соединены определенным образом. И ты вот этот шаблон построил, и ты говоришь, окей, я теперь хочу 10 копий этой лабы, если у меня хватает оборудования. И система автоматизации смотрит, там достаточно оборудования, если достаточно, то начинает определять роли для каждого, для каждой железки. Закатывает начальные конфиги лабы на эти устройства и также строит туннели через нашу инфраструктуру, чтобы устройства, которые должны соединены быть напрямую, то есть они видели себя, как будто они соединены напрямую, а они на самом деле идут через нашу инфраструктуру. То есть идея такая. Каталог оборудования, и ты деплоишь разные лабы в любом количестве, если у тебя достаточно оборудования. У меня такой вопрос. А для кого это делается? Ну, это уже требование бизнеса, и, честно говоря, в это я бы в прямом эфире не рассказывал. Нет, я не в этом плане. Я кто конечный потребитель? То есть это какие-то пользователи, которые... То есть мне просто хочется понять, как будет состоять в идеале workflow. То есть в итоге понятно, что нужно получить какие-то лабы, да, виртуальные или физические. Угу. Как сам процесс должен организовываться? Может, это нужно отталкиваться от бизнес-потребностей? Не, ну это понятно. То есть часть, если ты хочешь услышать про user experience, то я могу про это рассказать. Зачем я это делаю, то я об этом рассказать не могу. Ну, да-да-да, вот ну, про то, что можешь, про то и расскажи. Окей, то есть user experience — это будет, что один или несколько людей строят какую-то определенную лабу или несколько лаб, и мы это все сохраняем, и потом деплоим определенное количество лаб и делаем, и раздаем вот эти лаб-стенды разным пользователям. Эти пользователи получают удаленный доступ к оборудованию, то есть консольники получают консоль VNC какой-нибудь через веб-браузер или каким-то другим методом к виртуалкам, и они могут выполнять лабу или что-то тестировать на этом. При этом всем это удаленно. Я просто делал подобные вещи немножко в другом контексте. На одном из заказчиков. Вот. Я поэтому и спросил. Потому что если тебе нужно предоставить конечному пользователю какой-то... То есть должен это быть self-service портал? Или это будет, так скажем, какая-то вещь по запросу? Здесь нужно понимать... Я поэтому и спросил про сам workflow, про саму бизнес-задачу. Если тебе нужно предоставить self-service какой-то портал, то тебе нужно написать, соответственно, какой-то веб-фреймворк, то есть по которому на, ну, какой-то веб-портал, на который пользователь будет заходить и, соответственно, заказывать все эти вещи. Да, мы это и делаем как раз. А, ну отлично. Дим, то есть, если я правильно понимаю, у тебя такой вечный Zero Day, да? Ну, не совсем. Получается, это Zero Day для устройств, которые являются частью лаб-стенда, но это не Zero Day для нашей инфраструктуры, потому что она будет... Мы не будем там ничего удалять и потом разворачивать это снова. Мы будем туннели перестраивать в процессе. То есть это Zero Day на лаб-устройствах, и это не Zero Day в самой инфраструктуре. Да, понятно. И тогда чем тебя Ansible не устроил? Я могу себе представить, но расскажи, пожалуйста. Хорошо. Подожди. Перед тем, как ты начнешь в голос хейтить Ansible, хочу сказать, вот тебе в чатике уже прилетела ответочка, что Норнер, в отличие от Ansible, не умеет парсить ответы, утверждает у нас слушатель. Хорошо. Подожди, хорошо, это в смысле ты согласен или и тебе нечего возразить? Хорошо, что, честно говоря, меня это не особо заботит, те ответы, которые я получаю. Ну, то есть я не совсем понимаю, что имеется в виду под парсить ответы. То есть, но если тебе хочется получать какую-то дополнительную информацию о том, что случилось на устройстве, это можно тоже сделать, если ты правильно добавишь модуль. То есть это... Я не вижу в этом никакой проблемы. Ну что, Мамонт, ну, можно хейтить теперь Ansible? Вообще, давай, врубай на полную. Да. В общем, Саш, начал я строить это все на чем? Правильно, на Ansible. То есть, ну, это был инструмент, на который я первым посмотрел. То есть, ну, вроде ничего серьезного там нет. То есть, все будет достаточно просто, думал наивный Дима. Ну и начал строить. Вот. Очень быстро. То есть там систему. Ну, даже не систему, а модуль или play, где ты меняешь что-то в инфраструктуре или заливаешь Dezira конфиг, в этом не было никаких сложностей. Но вот когда мне нужно было сделать именно понять, куда что заливать, то есть, ну, если представить, у нас вот этот каталог оборудования есть, первым делом нам нужно понять, достаточно ли у нас оборудования, и определить роли для каждого устройства, то есть ты должен динамически выбрать из каталога определенную железку, которая будет играть роль определенной лаб-железки, скажем так. И даже вот этот шаг уже начал приносить много неудобств и много проблем. То есть мы хотим определить правильные роли на наш каталог оборудования. Мы должны определить, пожалуйста, за мой русский. Это нормальное слово. Назначить. Спасибо, Клипер. Назначить роли на определенные железки. То есть там вот у нас Switch... Каталист 9001, да, а мы хотим, чтобы он у нас был, не знаю, Сан-Франциско Switch 150 в лабе, да, то есть вот такие роли нам нужно назначить. И кроме этого определить автоматически виланы. Ну, мы это все в инфраструктуре делаем сейчас на QNQ, то есть нам нужно тогда определить еще виланы в инфраструктуре автоматически, чтобы построить эти туннели. И вот этот вот шаг, где мы хотим поменять очень много переменных динамически, то есть в зависимости от того, сколько лаб ты деплоишь, каких лаб, ты должен назначать вот эти разные переменные разным устройствам, чтобы потом из твоего Jinja темплейта или чего угодно ты уже делал твой конфиг. То есть вот этот шаг, где мы делаем определение и назначение, то это... было очень больно. То есть, кроме того, что это было больно и долго, это был мой первый опыт написания своих Ansible модулей, своих, то, что называется Action Plugin и Inventory Plugin в Ansible. мой developer experience был не самый лучший на самом деле. При этом мы все это написали, но я потом на это, как когда я это все написал, я как на это посмотрел и понял, что никто, кроме меня, не сможет ничего в этом поменять, потому что все очень плохо. То есть плейбуки становятся очень нетривиальными, где мы добавляем много циклов, много то, что в Ansible Playbook называется when statement, то есть ты когда определяешь, должно ли это устройство, должно ли что-то происходить на этом устройстве или нет. То есть вот эти вот всякие штуки, они стали очень сложными. Ты на это смотришь глазами, и если ты это не писал, то ты такой, блин, что это вообще написано? Плагины чуть-чуть получше, но тем не менее тоже стали они не самыми красивыми. Кроме этого, мои личные претензии к Ansible, то есть, ну вот это именно конкретная задача и конкретные проблемы, с которыми я столкнулся, и я на это посмотрел, мне это не понравилось, но кроме этого еще были другие неудобства, то есть как правильно дебажить Ansible Playbook, например. То есть у тебя вот это вот все в Ansible, в YAML, и когда у тебя там что-то не так, то дебажить с Ansible еще та головная боль. В лучшем случае ты там запустишь какой-нибудь дебаггер перед тем, как в каком-то модуле своем. А в худшем случае ты начнешь гадать и пытаться делать разные вещи, ставить кавычки там где-нибудь и скобочки, и смотреть, а помогло ли оно или не помогло. То есть здесь пункт, что траблшутить с Ansible не самая приятная вещь. То есть мы уже затронули, что developer experience, с моей точки зрения, не самый лучший. Дебагинг тоже не самый лучший. Когда ты хочешь сделать что-то, что выходит за рамки, вот я хочу применить вот эту шоу-команду на 100 устройствах, или выходит за рамки, я хочу задеплоить конфиг на вот эти 100 устройств, и все, то есть без определенных требований, без определенных сложных фильтров, когда вот тебе нужно там что-то приподготовить и все в таком духе, это тоже очень сложно. Когда я это упоминаю, мне говорят, ну, Ansible, он же не система оркестрации, автоматизации, он не должен это делать. И я обычно на это смотрю с грустными глазами и продолжаю пилить дальше, что я пилю. И, наверное, последний пункт, который я хотел бы затронуть, чтобы не затягивать насильно долго. Если мы будем смотреть на Ansible как просто систему автоматизации, которая делает что-то на N количестве устройств, тоже с этой стороны она достаточно странная система. Это все приходит к архитектуре самого Ansible, и я понимаю, что это не то, что можно изменить, но и это все связано с тем, что Ansible изначально был придуман для серверов, то есть где начальная идея была, что мы отправляем наши модули непосредственно на железки, и мы их там локально выполняем. Когда мы начали использовать, когда я говорю «мы», я имею в виду индустрию, начали использовать Ansible для сетей, то есть идея была, что мы это все делаем локально с того места, где ты Ansible Playbook запускаешь, и ты там по SSH или почему угодно коннектишься к твоим устройствам. Это приводит к тому, что из-за архитектуры Ansible и из-за того, как именно это происходит, к тому, что он очень медленный. То есть, когда я говорю медленный, это просто иногда просто иногда, это что вообще непонятный русский язык. Вот. Но когда мы говорим о масштабируемости Ansible, мне тоже иногда хочется плакать, и у меня иногда кровь из глаз течет, когда я смотрю на презентацию от Red Hat. Совсем вот недавно был Red Hat Summit, или как он называется, уже не помню. Смотрел презентацию, это было в мае, по-моему, этого года. Называется Managing 15,000 Network Devices with Ansible. То есть люди пытались 15 тысяч сетевых устройств менеджить с помощью Ansible. Они там написали просто уйму модулей. Я представляю слезы того человека, который это непосредственно писал. Но кроме этого, они показывали цифры, которые меня просто поразили, когда они меняли SNMP Community String на 15 тысячах устройств, это заняло 3 часа. И когда это звучало со сцены, для меня это было... Это звучало как будто достижение, но я когда на это смотрю как программист, то мне просто плакать хочется. То есть чтобы просуммировать вот этот весь монолог, когда я не дал никому ничего вставить, я просуммирую и дам слово остальным участникам. Мои причины, почему я не люблю Ansible. Плохой дебагинг и траблшутинг. Это в основном связано из-за того, что у нас это не код, а YAML. Это то, что делать что-то, что выходит за рамки исполнения какой-то команды или какого-то конфига на N устройств, требует достаточно серьезного уровня подготовки и понимания, как Ansible работает. То есть это dev experience, и это далеко не самый приятный dev experience. Это масштабируемость. То есть я считаю, что Ansible совершенно плохо масштабируется. Вот в этой презентации, что я говорил, люди использовали Ansible на нескольких, по-моему, десятках серверов с очень большим количеством ядер. Я просто на это смотрю, и мне становится грустно. То есть вот это мои основные претензии того, как Ansible работает. Вот так, все. Я все, майк дроп. Давайте, кто начнет? Можно без руки, можно с места выкрикивать. Давайте, я как-то, так как я тут, можно сказать, не то что представитель Red Hat, но я выскажу свое фи или протест, не знаю, как это назвать. В части... я не знаю, почему тебя не впечатлила вот эта презентация, про которую ты говорил, потому что я смотрел тоже этот саммит, я смотрел эту презентажку. Там было, по-моему, 10 тысяч устройств, ну, неважно, 10-15. Но мне кажется, поменять то же самое SNMP string на 15 тысячах устройствах, даже если это займет 3 часа, это достаточно неплохо. Попробуй сделать это руками. Я посмотрю, сколько, какое количество времени это у тебя займет. Или сделать это с тем же самым, не знаю, там, PXPect'ом или еще с чем-то. Это раз. То есть, мне кажется, достаточно хорошие цифры. Далее, что касается самого Ansible, они использовали Ansible Tower. Это немножко все-таки другая вещь. То есть это настройка, это уже система оркестрации над Ansible Engine. Что-то там еще было в части того, что у тебя был отрицательный экспириенс с Ansible. Мне кажется, это было в силу того, что ты просто с него начал. То есть вот ты попробовал Ansible и не смог там решить какие-то задачи в силу того, что... Ну, мне кажется, что в силу того, что ты просто с ним очень мало работал. Потому как я знаю достаточно... точно 15 тысяч устройств. Просто я говорил про то, что ты там обжегся, и мне кажется, это возник на силу того, что ты просто, ну, это была твоя первая туза. Знаешь, как взял там в руки нож и порезался. Вот. Потому как очень, с кем бы я ни работал, очень многие, не то, что там писаются кипятком от Ansible, но задачи, которые он может решать, он делает их достаточно хорошо. Там, в части дебагинга я там проблем никаких не вижу. Здесь еще нужно понимать, что если мы устраиваем там целую систему или процесс, то тут нужно уже включать там CI/CD тулзы, когда ты будешь делать линтирование тех же самых YAML-овских файлов. Если у тебя есть ошибка, то ты прогоняешь его через CI/CD, через линт, и он тебе показывает, в каком месте у тебя там какой косяк. Что-то было еще? У меня память очень плохая, поэтому если у кого-то там что-то еще есть добавлять, я попозже присоединюсь. Вот у меня есть что добавить. Просто вот, Дим, с моей точки зрения, ты, знаешь, вот как будто начал учить Basic, который простой, который с очень низким порогом входа, и попытался на нем написать графический движок, и что-то не получилось. Да, вот как-то примерно так. Ansible, он не для этого сделан, он не масштабируется в принципе, как мне кажется. И да, ты, кстати, 3 часа на 15 тысяч устройств, там очень даже неплохо, даже очень даже хорошо. То есть это просто неправильный тул для того, что ты пытался сделать. Он не то, что плохой, он просто тебе не подходит. Наверное, да. Дима, а сколько в своем понимании должен этот процесс был занять? Ну, чтобы так вот со сцены им гордиться можно было. Чтоб со сцены гордиться, ну, минут 15, наверное. Ой, господи. А ты знаешь хоть какой-то тул, который может это сделать за 15 минут? Ну, надежно. Я не знаю, у меня нету сети из 15 тысяч устройств, но если бы была, я бы написал. Сань, можно я скажу в ответ на этот вопрос тоже? Я в свое время давно писал в Одноклассниках, опять-таки, вот эту свою тулзу, она распараллелилась и запускалась порядка с 4-6 машин, и я на 1000 устройствах обновлял дескрипшн на всех интерфейсах примерно минут за 20. Так, вот здесь прозвучало важное слово «распараллелилось». У сетевиков все должно делаться последовательно, иначе да, страшно. Да, вот я как раз хотел это сказать, вот. И один раз я не положил сеть, ничего не произошло, но у меня упало порядка полусотни коннектов до баз данных, и ко мне пришли админы и сказали, что у нас случилось. И мы стали разбираться и стали понимать, что когда я заливаю весь конфиг целиком на джуниперское устройство, оно и когда применяет, у нас очень такие чувствительные базы данных с коннектами, и они, не получив ответ за определенное время, рвали сессию, чтобы проблем не было. Поэтому, когда ты разливаешь за 15 минут все устройства, и они все находятся в одном дата-центре, на самом деле это проблема. И после этого весь этот модуль, который разливал большие конфиги, он был переписан на полностью параллельную штуку. То есть не параллельную, а последовательное выполнение. И после каждого выполнения устройства он еще ждал порядка 10-15 секунд, чтобы понять, что устройство, не дай бог, не пропало. Это мы даже просто description заливали. Это не конфиги были. Вот. И после этого он стал исполняться около 1 часа. Зато все стали спать сразу спокойно. И вот я в этом плане еще хотел тоже поддержать Дениса, вот и Сашу тоже, что 3 часа на 15 тысяч устройств, поменять даже какую-то одну строчку конфига, мне сложно пока посчитать это, но мне кажется, это просто супер быстро, с учетом того, что если эта система еще проверяет потом доступность этого устройства. То есть она применила конфиг, сохранила его и посмотрела, что устройство хотя бы секунду или две еще доступно. То есть, ну, что можно порвать сессию и присоединиться заново. Потому что похоронить 15 тысяч устройств за 15 минут – это классно, но я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Но, слушай, с другой стороны, они здесь меняли одну строчку в конфиге, которая, например, вряд ли все-таки уронит девайс. А там все равно в части Juniper, если ты делаешь... Ну, если мы говорим про большие конфиги, там в 10, там в 1000, в 10 тысяч строк, то применяя тот же самый один коммит, он тебя будет занимать достаточно большое количество времени. У нас где-то есть... это не буду упоминать ни заказчика, ни людей... но есть такая железка у Juniper SRX, это Firewall. Вот, и одной из заказчиков как раз была очень интересно настроенная система автоматизации, она довела конфиг до того случая, что коммит делался там чуть ли не 3 часа. Ну, то есть какое-то там сумасшедшее количество времени. Просто поменяйте какую-то там определенную строчку. Ну вот, кстати, я поддержу предыдущих ораторов. В случае с Juniper это может быть очень большая проблема, потому что даже изменение одной строчки, тогда это пересчет всего конфига, коммита — это очень дорогая операция. Ну это вот дорогая операция на уровне устройства, правильно? На уровне всей сети, то в принципе... А когда ты начинаешь это применять на всей сети, у тебя начинают вот происходить те самые вещи в виде там миллисекундных пропадания коннектов, дропов, там дискардов, возрастания RTT и так далее. То есть это может быть очень чувствительно. Я, конечно, не говорю, что нужно делать какую-то операцию сразу на 15 тысячах устройств. Это, конечно, не самая лучшая идея, и не для твоего сервера или серверов, на котором это исполняется, и не для сети, да, это может закончиться не очень хорошо. Но тем не менее, можно как-то ограничить это, правильно, и не знаю, на несколько сотен, может, не знаю, на 500 или на 1000 устройствах в единицу времени, и потом на следующие 1000 и так далее. Ну, это оно у тебя только звучит на словах. Давайте обновим конфиг по-быстрому, или даже соберем просто собрать конфиг на 1000 устройствах. Это достаточно такая нетривиальная задача. Тут нужно сперва в это... То есть оно звучит в теории, да, давайте сделаем, все очень круто, все очень просто, все очень быстро. А когда ты начинаешь заниматься уже, так скажем, в реальной жизни, то там, что называется, получается ситуация, когда ты fail at scale. Понятное дело, что когда у тебя scale, и ты, ну, сетка большая, то, естественно, там совершенно другие требования, правильно? И совершенно другие проблемы. Тем не менее, с моей позиции, Ansible все равно очень медленный. То есть смысл того, что я эту презентацию упомянул, то есть что... Я посмотрел, с моей стороны это медленно, но я не говорю, что вот на 15 это презентация, на которую нужно смотреть и ориентироваться. Это был мой пункт к тому, что Ansible все равно очень медленный. Так, ну, конечно, не спорит. Не впечатлило. Не впечатлило, да. Ну, подождите, но вот смотрите, у нас здесь есть Алексей и Александр, который клипер. Мне кажется, у них есть по 15 тысяч устройств, причем у каждого. Ну, я понимаю, что у вас там идеи, но вы хоть намекните. Ну, вот у вас в практике было что-то подобное? Там вот различь одну строчку на вот прям вот дохренолеон девайсов. Я могу сказать, да, было, причем забавный был случай, сейчас расскажу. Действительно, залить команды параллельно на сколь угодно большое количество устройств и сколь угодно быстро, я согласен с Дмитрием, пожалуй, не проблема. А когда я попытался сделать вот что-то такое безобидное на всех устройствах, у меня возникла такая проблема, что есть другая система автоматизации, которая при изменении конфига собирает с устройства этот конфиг и складывает в репозиторий для истории. Ну и вот когда все эти устройства разом стали рапортовать, что на них изменился конфиг, у меня на сервере то ли кончились место под новые процессы, потому что каждый бэкап в отдельном процессе происходил, то ли забился канал до сервера, я уже точно не помню, через который они эти конфиги отправляли. Но, в общем, было плохо. Так и скажи, хомячок лопнул. Подожди. То есть я правильно понял, у вас отдельная система заливает в Git новые конфиги? То есть это не перед отправкой происходит? Да, это бэкап конфигов, в том числе и тех, которые руками поменяли. А, все, понял. Слушай, кстати, хорошая идея получается. Я слышал, кстати, к этому примеру, слышал другой пример, когда на многих устройствах делали изменения каким-нибудь Ansible или Nornier, что если у тебя .1x аутентификация, да, то нагрузка на твой AAA сервер, она такая прикольная, когда тысячи коннектов сразу происходят, и мне рассказывали, как там уже тюнили это с всякими задержками и всякими такими штуками. Да-да, такая проблема тоже есть. Ну, я могу от себя тоже добавить один пример. Нас не так давно надо было очень-очень срочно разлить очень небольшое количество конфига на несколько тысяч девайсов. Но конфиг был такой потенциально очень disruptive. И у нас это взяло что-то около недели. Это очень срочно. Это очень срочно, да. А у меня вопрос такой сразу возникает. А очень срочно это значит, что вам верят и это можно без тестов? Или это вот неделя, в том числе и на тестирование? Ой, я не знаю, что мне можно говорить, а что нельзя. Нет, это неделя чисто на деплоймент. Сколько процентов этого времени заняли change approval и вот change request, то есть именно процесс? Нет, это уже после того, как поняли, что нужно делать change, его заапрувили и поехали разливать. Понял. Там я думаю, что... Для Австралии неделя это не срочно. Ну, да, но только это нет, несколько тысяч девайсов все в Австралии. Это девайсы, которые раскиданы по всему земному шару. А люди где? И люди тоже раскиданы по всему земному шару. Было бы быстрее, если бы вы отправили аутсорс-инженера в каждый дата-центр, чтобы поменять это вручную. Нет, не было бы, поверь мне. Нет, смотрите, у нас нету проблемы с таких проблем, как типа, да, конфиг начал заливаться в какой-то репозиторий, репозиторий лопнул, у нас таких проблем нету. Да, там, с масштабом все хорошо, ничего нигде не лопнуло. Это все делалось настолько медленно, просто потому что как бы есть техническая возможность сделать это все в раз. То есть буквально за, я не знаю, ну за несколько часов. То есть в параллели все-таки. Да, вообще все включить в параллель можно. И за несколько часов управились бы. Но если бы что-то пошло не так, то Blast Radius был бы просто огромный. И, ну, акция Амазона и так сейчас переживает не лучшие времена. Было бы совсем плохо. Ну и плюс, скорее всего, у вас наверняка есть процесс, по которому вы применяете какие-то чейнджи. То есть есть там какой-то workflow или pipeline, которые сперва проходят там тестирование, там виртуальных железков, там, или еще где-то в лабе. Не знаю, у вас там или какой уровень автоматизации присутствует, но я не думаю, что это просто взять и применить конфигурацию на железках, когда уже получены все апрувалы. Опять-таки, да, то, о чем я говорю, это вот неделя, это только deployment. Это после того, как уже было решено, что надо сделать, и этот change был оттестирован отдельно. То есть, знаешь, я это представляю, прям вбегает такой тимлид, вообще весь такой в мыле. Мужики, все, срочно меняем. И срочно меняют неделю. Ну, кстати, еще вот касаемо Диминого замечания про то, что Ansible медленный, так это же деплойка, то есть Ansible — это система деплоя. Если, и опять же, это вопрос о выборе инструмента, да? Если нужно быстро, но, ребята, есть Puppet Chef, которые работают немножко по другой модели, которые в целом могут те же изменения сделать быстрее. Но в случае с сетью, вот опять же, да, то есть Clipper и коллеги сказали, быстро не всегда значит нужно. То есть технически, да, технически это можно сделать быстро. А вот надо ли оно делать быстро? Вот большой-большой вопрос. Но иногда все-таки действительно надо. Ну, бывает. Ну, опять же, понимаешь, надо, но нужно просчитывать риски, да, то есть можно, ну, то есть да, надо, да, а вот что будет, если что-то пойдет не так? Ну, Ansible эту проблему за тебя просто так не решает. А за тебя это никто просто так не решит? Ну да, конечно. Ну, просто, я говорю, это то есть... Другая вопрос... немного проблема, правильно? Ну да, нет, это к вопросу о медлительности Ansible, да, то есть, во-первых, он изначально не предназначен был для массовых изменений, то есть это деплойка, это не что-то, какая-то система массового применения изменений, вот, и, возможно, просто нужно правильно подбирать инструмент под задачу. Подожди, ты говоришь, это не инструмент для массового Я уже забыл, как именно ты сказал. То есть, Ansible вообще по логике это деплойка. То есть это ты идешь и применяешь на хосте команду, да. То есть я не думаю, что разработчики Ansible держали в голове, что им нужно сделать систему, которая может там в 2 минуты на тысячах девайсов что-то сделать. В этой роли больше пул, ну, то есть пул-модель больше работает. Вот типа того же шефа или папета, когда у тебя есть агент на хосте, и который просто пулит себе изменения из какого-то репозитория и применяет это. Ну, я думаю, у них была все-таки задача делать change, или там configuration management на тысячах устройств. Просто, может быть, не было задачи делать ее там в течение 2 минут. Ну вот да, но я говорю, это разница пул и пуш-модели, что пуш-модель, она будет просто дольше всегда. Ну, давайте вообще прикинем, какое количество фирм в мире управляет 15 тысячами сетевых устройств и при каких условиях нужно заливать конфиг на все и как можно быстрее. Ну, давайте честно, все-таки фирма, в которой есть 15 тысяч устройств, в ней наверняка это не только сетевыми железками управляется, а там единая система для всего. Такого не бывает. Вообще нигде. Почему-то я сомневаюсь. Но спорить не буду, не знаю. Я согласен с тобой, Саш. Опять же, про iPrima, когда мы масштабируем, да, то там очень много побочных проблем, которые появляются, и очень много побочных требований, которые появляются, которые не так просто решить доступными и известными методами, скажем так. То есть там надо что-то дополнительно городить, чтобы все это можно было делать надежно. А, как я сказал, мы все-таки... Я привел этот пример, и мы на нем очень много... Мы его очень много упоминаем, да, но смысл этого примера был к тому, что Ansible медленный. И... то есть да, даже если ты там на сотнях устройств делаешь какую-то там, не знаю, шоу-команду или какой-то набор конфига, да, то ты уже заметишь разницу между тем, что можно сделать правильными инструментариями, и тем, что Ansible тебе предлагает. Надо ли это делать в твоей сети или не надо, это уже немного другой вопрос. Слушай, ну критикуешь, предлагай. Вот твой тогда вариант, если человек не хочет там погрязнуть в программировании, а ему надо, чтобы работало. Что, если не Ansible? Ну слушай, если человек вообще не хочет ничего... не хочет учить программирование, то на самом деле, скорее всего, стоит остановиться на Ansible и не пытаться... Ну, то есть... Смотри, что я имею в виду. То есть вот твой вот путь, да, то, что ты взял там Норнер и начал его ковырять, это все-таки требует очень много времени и, возможно, даже смену профиля работы. И не все себе могут позволить такой подход. Это все... У меня есть интересная мысль по этому поводу, и скорее это в тему, а сетевики нужны ли вообще или нет. Но не это знаю. Мы на сладкое обязательно. Я думаю, что это да, это мы оставим на сладкое, как вообще каждый участник этого подкаста видит подходы автоматизации, как это будет влиять на работу сетевого инженера, давайте оставим мы, наверное, на потом. Я думаю, что если сетевой инженер, то и не особо хочется разбираться там с программированием, учить там язык программирования достаточно серьезно, то можно остановиться на Ansible и просто смириться с тем, что он будет медленный. Но даже вот это, даже когда я говорю медленный, это все равно в разы быстрее, чем то, что чем если бы ты это делал руками. Поэтому. Я могу на самом деле предложить дешевое решение для тех, кто не хочет ввязываться в Ansible, в программирование. Например, мы просто пишем набор команд, которые хотим исполнить на всех устройствах. Предположим, что они одинаковые на всех устройствах. Если нужны разные, то мы тогда пишем их в разные файлы. Может быть, для каждого устройства свой файл, генерим их тем или иным способом. А потом for bash xargs nc. И все. Ну, можно также использовать expect, да. Его никто не отменял. Или если уж совсем ничего не хочется, можно остаться в CLI. Ну, expect — это уже сложнее, это уже своего рода программирование. А вот здесь это просто ты вбиваешь этот самый SNMP community string и башовским скриптом раскатываешь его быстро на 15 тысяч устройств. И пока он накатывается, переписываешь свой резюме. Молишься. Да, да. Да, молишься, увольняешься. Я 100 раз так делал. А, да, еще Дима, по-моему, говорил про то, что изучение Ansible, как-то так, можешь меня поправить, оно дается сложнее, чем что-то другое? Не изучение Ansible как тулзы, потому что, в принципе, там не так долго его изучать, особенно в сравнении с самим языком программирования, а именно developer experience, да, то есть когда тебе надо что-то там добавить, твои модули, плагины, вот это вот все, вот когда мы вот туда начинаем копать, то с моей позиции там не все так радужно, и у меня достаточно много времени заняло то понятие, как именно написать конкретный плагин или конкретный модуль для Ansible, и у меня уже были, когда я уже дописал, у меня было такое чувство, зачем я вообще это начал делать на Ansible, если бы на Python я бы уже 3 дня назад это написал. Не, ну ты же, мы, по-моему, тепло с мягким путаем. А когда ты начинаешь заниматься девелоперством, во-первых, ты же начинаешь использовать Python. То есть ты же не можешь написать тот же самый Ansible-овский модуль, на чем попало. Ты его будешь писать на Python, то есть тебе нужно знать как минимум Python. Ну, смотри, когда я начал вот этот модуль писать, и даже не один модуль, а несколько, чтобы сделать ту задачу, о которой я уже говорил, у меня к этому моменту уже было 5 лет опыта на Python. То есть, в принципе, у меня никаких проблем с Python не было. Но у меня заняло плюс-минус неделю, чтобы понять, как именно внедрить ту дополнительную функциональность, которая мне нужна в фреймворк Ansible, и как именно правильно фильтровать с далеко не самыми тривиальными условиями, скажем так. То есть я помню, это тогда был еще момент между Ansible 2.4 и 2.5, когда я смотрел документацию, в девелопер документацию Ansible, и когда я дошел, по-моему, до плагинов инвентаря или чего-то в таком духе, и там была строчка в документации Ansible. Ну, это очень просто сделать. Вот просто посмотрите пример здесь на GitHub'е, и все. Вот это вот была именно строчка из документации. Я просто на это посмотрел и загрустил. Я согласен, developer experience, возможно, не самый приятный. Но мы же здесь немножко про другое говорим. Мы говорим про user experience. И научиться пользоваться Ansible, как мне кажется, в разы проще, чем чем-то вообще другим. Я с тобой абсолютно согласен, и именно поэтому для тех, кто начинает, задумываться о сетевой автоматизации, и при этом у них нету солидного опыта с каким-нибудь языком программирования, я им советую решать свои задачи с помощью Ansible. Моя проблема в том, что в какой-то момент хочется отойти от Azure провиженинга, хочется отойти от просто принятия какого-то конфига или каких-то команд на N-железках, и хочется перейти на уровень абстракции выше, когда ты начинаешь делать изменения не на определенных железках, а на сети. То есть когда ты хочешь, я не знаю, иметь какую-то веб-форму, чтобы добавлять новых юзеров, да? Или ты когда хочешь сделать, опять же, какую-нибудь веб-форму или какой-то другой интерфейс, где ты добавляешь дополнительного клиента для L3 VPN, и ты хотел бы, чтобы ты когда это делаешь, а форму сабмитишь, у тебя изменения по всей сети происходили. То есть когда ты вот поднимаешься на уровень абстракции выше, чем вот просто у меня вот есть эти железки, эти переменные, я хочу заплатить эти конфиги или там изменения, неважно что. Когда ты на этот уровень приходишь, то чтобы это сделать с помощью Ansible, тебе нужно или использовать какой-то дополнительный оркестратор отдельно от Ansible, или писать модули непосредственно к Ansible, И тогда ваш опыт будет очень похож на мой. Ну, мне кажется, здесь писать Ansible-ский модуль под эти задачи, особенно под вебовские, не совсем будет корректно. Но как бы в целом согласен. Что-то было еще. Я только что хотел спросить, вылетело из головы. То, чем вы сейчас занимаетесь, вот тот проект по предоставлению лаб, какие тулзы вы еще используете? То есть чисто Python с Нарниром или есть еще что-то? Ну, понятно, есть там Git для код там SVC. Что-то еще используете? Мы используем, естественно, CVS, да, то есть мы используем Git, Python, Nornir. Мы смотрим еще, стоит ли добавлять NSO для оркестрации, или мы обойдемся просто Python плюс Nornir и будем делать netconf yank на железках инфраструктуры, чтобы менять консистентно туннели. Ну, естественно, веб-фреймворк, то есть мы там это все на Django строим. А так, в принципе, все. Мой личный совет, я бы еще посмотрел какую-нибудь из тулзов в части CI/CD. Потому как у вас все-таки будет какой-то workflow, и вам нужно строить пайплайны, которые существенно облегчат вот эту задачу. Конечно, как... да, конечно, я совсем забыл, но мы смотрим на... Скорее всего, это будет GitLab CI. Я очень люблю GitLab CI. Посмотри еще на Jenkins, потому как это достаточно популярная тулза. У нас с ним не срослось, к сожалению. А почему? Как-то сложнее, чем хотелось бы, потому что CI не занимался, вот CI... Это то, что я начал делать совсем недавно. И да, как-то мне охватило GitLab CI, и там было достаточно все интуитивно. Посмотрел на Jenkins. Честно говоря, не хотелось заниматься администрированием Jenkins и решать проблемы Jenkins. Но это такое мое личное предпочтение. Если начнет не хватать наших тулзов, будем смотреть на что-нибудь посерьезнее, типа Jenkins. Ну, это вот как раз... У меня такое чувство будет, что если вы начнете заниматься CI/CD, то у тебя будет тот же самый экспириенс, который был с Ansible, когда вы начнете использовать GitLab CI, который тоже, между прочим, пишется на YAML, ты потом скажешь, блин, не решает тех задач, будем искать другие тулзы. Может быть, да? И в итоге придете к Дженкинсу. Слушайте, а вот у меня вопрос как раз возник. А вообще мир CI/CD с сетевым миром, он коррелирует? Конечно. Рассказывай. Так, а что ты рассказывать? В принципе, процесс тот же самый. То есть вот про то, что ты говорил, Дима, когда тебе нужно предоставить какие-то железки, не железки, когда тебе нужно ставить какой-то workflow, по сути, сделать пайплайн, сюда очень хорошо вклинивается тот же самый CI/CD. Мне, честно говоря, будет очень сложно объяснить здесь на пальцах конкретный пример, чтобы вот прям дошло до человека, что прям это реально надо. Это наверное, нужно больше показывать. То же самое у меня вот было, например, в AT&T, когда я начал вот строить систему оркестрации автоматизации там сетевых железок. И к нам пришел Петр Амирджанов. Вот. И он изначально тоже вообще не вдуплял, вот нахрена нужен этот CI/CD вообще, для чего, в чем его сакральный смысл. Но когда я ему несколько раз показал, и когда он начал его сам использовать, он такой, ага. Вот. Потому как я ему 10 раз, например, объяснял на пальцах тоже, то есть вот оно нужно для этого, для того, чтобы был пайплайн, для того, чтобы был у тебя определенный workflow, там передавать параметры, получать опровы, 5-10. Ну, это, наверное, просто мое, так скажем, неумение нормально передать какой-то определенный смысл. Но когда он сам начал использовать, он понял такой, а как мы же раньше без этой херни жили? Вот, поэтому он CI/CD, любые CI/CD тулзы, они хорошо вписываются в любой процесс. Особенно в сетевой. У меня, во-первых, есть пример интересный, но я начну немного с другого, когда мы говорим о CI/CD. Звучит громоздко и сложно. На самом деле, когда ты начинаешь, и когда ты пример уже какой-то запустил, даже если он к сетям не относится, и там вот, не знаю, GitLab CI, Travis или еще что-нибудь, да, по сути, это просто workflow, это просто запуск каких-то команд до-после твоих изменений. В общем случае. То есть, когда мы говорим про разработку софта, у тебя твой CI может сначала запустить какие-то линтеры, чтобы проверить корректность кода, может скомпилировать все, может сделать контейнер, загрузить этот контейнер куда-то в твой регистри, это когда мы про код говорим, запустить юнит-тесты, конечно же. И часть из этих workflow можно тоже применить на сетях. И на самом деле я вот так думал долго, как людям начинать работать с сетевой автоматизацией. Я думаю, что здесь две области, которые по-английски это звучит low-hanging fruit. То есть одна область — это day zero provisioning, а вторая область — это как раз тесты. То есть даже если у тебя изменения на сети, ты их сегодня делаешь вручную, ты можешь уже получить преимущество от того, что ты начнешь писать автоматические тесты. То есть проверить, что вот у меня на этом устройстве действительно 5 BGP соседей, проверить, что у меня вот эти вот маршруты в роутинг-таблице. И даже если ты, как я уже сказал, изменения применяешь вручную, ты можешь запустить этот автоматический тест до, принять свои изменения и запустить автоматический тест после и посмотреть, а все ли нормально или не все ли нормально. Так вот, возвращаясь к теме CI, наверное, самый такой простой метод — это как раз добавлять тесты в твой CI. Там, если у тебя именно вот просто тесты и нет понятия инфраструктуры как код и все в этом духе, то там тебе придется вручную часть этого запускать, но оттуда уже можно добавлять, как Денис сказал, workflow. Одна из интересных презентаций я видел от Хэнка Престона, у него есть очень популярная презентация про NetDevOps, где он использует Ansible, где у него все данные хранятся в YAML файлах в Git'е, и там есть тоже тесты, и ты делаешь какое-то изменение в твоих YAML файлах для данных, ты коммитишь это изменение в бранч, это запускает Continuous Integration CI, который поднимает сетку в эмуляторе, поднимает сетку, в том демо это был Virl, поднимает сетку в Virl, деплоит все эти изменения, которые даже не деплоит все изменения, а деплоит новый конфиг, запускает тесты, проверяет, что действительно, у меня здесь новый VLAN в show VLAN brief, да, действительно, у меня вот этот интерфейс в определенном VLAN, да, действительно, у меня вот эти маршруты появились в таблице маршрутизации, у тебя CI твой показывает все зелененьким, и ты потом это можешь замерджить в мастер, и когда ты мерджишь в мастер, то эти же изменения деплоятся на другую сетку. В демо это была другая Virl сеть, в реальном мире это будет твоя сеть, деплоятся твои изменения, и опять запускаются тесты, подтверждаются, что да, действительно, все нормально. А если тесты фейлятся, то ты можешь твой самописный роллбэк запустить. Мне кажется, эта демо очень, очень такое прикольное и хороший пример, как начать использовать, ну, даже не начать, а как вообще использовать CI можно для твоей автоматизации. Мне кажется, сейчас 95% сетевиков просто впали в кому от кучи неизвестных слов. Может быть, может быть. Но если вы впали в кому, дорогой слушатель, начните смотреть на тесты, хотя бы просто на тесты ваших сетевых изменений. То есть это просто будет скрипт, неважно на чем он, это будет, не знаю, Python и Nornier, это будет просто Python, это будет Perl, это будет Ansible, неважно. Вы можете начать писать тесты, которые будут проверять, что вот действительно после состояние сети такое, как я ожидаю, что вот у меня есть определенные VLAN, что да, после моих изменений мой спаннинг 3 root остался в правильном, на правильном свиче, да, действительно, мои BGP-сессии не упали, и даже от этого вы уже будете получать, это будет очень ценно для вашей сети, потому что когда вы будете применять свои извинения, вы можете действительно очень быстро сказать, а все ли работает так, как работало до изменения или нет. И вот я эту сейчас... базу да. тестов можно наращивать, и в итоге у вас будет просто очень много разных проверок, которые вы будете запускать при ваших изменениях. А сейчас самый главный вопрос. А в чем разница, то есть зачем нужна вся эта катавасия, если то же самое все, что ты описал, тесты, еще какие-то вещи, их можно сделать там с тем же самым Ansible, просто написать тот же самый playbook, который также, можно сказать, будет запускать тот же самый workflow по определенной последовательности действий. В чем основная разница-то? Между чем? Ну вот между тем, что я, например, напишу playbook ansible-ский, который сделает все то же самое, что ты сейчас сказал, там с помощью там CI/CD, каких-то тулзов, там тестирование, инт-тестирование. Так, я же не говорю, что это взаимоисключающие параметры. Я не вижу никаких проблем, если у вас будет вместо Python кода в вашем CI запускаться Ansible Playbook, который будет делать. Нет, вместо Ansible, вместо CI будет использоваться там Ansible или там что-то еще. Или обычный bash скрипт, который последовательно выполняет какие-то там действия. Это немного о разных вещах, то есть я понимаю, куда ты. Они выполняют одни и те же вещи. Это самый я бы сказал, простой вопрос от тех, кто не понимает, что такое CI/CD и вообще зачем он нужен. Если я просто могу нахерачить обычный там bash скрипт или еще что-то, или там Ansible, или, да неважно. Питоне, можно то же самое сделать на питоне, выполнять эти команды последовательно, проверять, что там какой-то output. Вот тебе, пожалуйста, CI/CD. Зачем нам нужен этот CI/CD, отдельный какой-то тул учить, если вот можно все сделать здесь из коробки? Ну, CI/CD уже нужен, когда ты движешься от ручных изменений к автоматическим изменениям. То есть, если у тебя твои изменения описаны в коде, правильно, и ты хочешь, когда ты каким-то либо образом применяешь свои изменения, не знаю, будет ли это git commit, или это будет webform, или что-нибудь в таком духе, когда ты применяешь вот эти изменения автоматически, то вот этот момент, где ты будешь получать преимущество от CI/CD. То есть у тебя будет определенный набор каких-то действий, которые ты будешь делать до того, как ты начнешь именно применять изменения, и после. Ну, коллеги, я на самом деле как предлагаю, чтобы уж совсем в дебри CI/CD не лезть, Дима сказал вот очень правильную фразу, я считаю, в определенный момент, что начни хотя бы с написания тестов. И это вот нас подводит к разделу «Сладкое». Что же будет с сетевиками? Сетевики начнут просто писать «Компьютер, подними мне BGP-сессию», или все-таки нужны будут сетевики в том виде, в котором они... Ну, может быть, не в том, хоть чуть-чуть, вот в том, в котором это есть сейчас, или все идем в программисты. А можно я начну, как тот всю эту кашу заварил в свое время? Во-первых, насчет 95% ничего не поймут, да? Это очень плохо, и это на самом деле показатель профнепригодности, потому что вот тесты — это хорошо, но знания сетевика будут, собственно, проявляться в том, чтобы эти тесты грамотно написать и грамотно потом интерпретировать. Насчет изучения инструментов, нужно просто общаться, там, не знаю, с админами, с теми же там DevOps'ами. Зачем мне тесты писать, если я смогу взять готовый надбор, который уже сделали гораздо более умные люди. И вся моя функция как бы сведется к тому, что я вот реально просто галочками в веб-интерфейсе начну натыкивать, что вот подними мне эти протоколы и все. Но ты же понимаешь, что ты превратишься в скриптидиса, да? То есть очередного, который просто вот... В этом и вопрос, куда идет сетевик? Он тупеет или все программисты? Туда же, куда и админ идет. То есть можно также оставаться никеем и, не знаю, зеленые лампочки смотреть, а можно разбираться. Никеи-то не вымрут, понимаешь? Картриджи все еще надо будет менять. Так и сетевики такие не вымрут, которые вот просто скачал с гитхаба, это самое запустил, прогнал, вроде все работает, да, то есть они никуда не денутся. Ну ладно, мы-то с тобой поспорить успеем, давай наших гостей послушаем. Вот у нас Алексей молчит уже давно. Ну, мне кажется, наоборот, сетевики, судя по тому, что я вижу вокруг себя, чтобы делать успешно свою работу, они вынуждены становиться еще более умными и вынуждены уходить в программирование, то есть становиться такими мультиинструменталистами. Он по-прежнему должен досконально там знать протоколы сетевые, стандарты, линейки оборудования и так далее, но еще он должен быть программистом, чтобы успешно делать свою работу, по-моему, так. Ну, то есть ты все-таки за ту часть, что надо в программиста идти потихонечку? Да. Понятно. Саша Клипер, ты не спишь там еще? Сколько у тебя времени? Доброе утро. 2 часа ночи. А, так время детское. Мои 5 копеек на тему. Скажем так, все, вот о чем ребята говорили последние 20 минут, это может сделать на данный момент, как мне кажется, любой средний админ. Подожди, давай тогда с другой стороны. Ты попадаешь в 95%, которые ничего не поняли, по мнению, по-моему, Димы? Нет, не попадаю. То есть ты прям все понял? Да. Я, может, не сильно знаком со специфическими тулзами, но смысл, да, логика мне понятна. Я не могу сказать, что я совсем согласен, но, да, вот написать тесты. Кто-то же должен сказать, какие тесты писать, что проверять, что, когда. И, кроме всего прочего, когда делается автоматизация серверов, то, о чем мы говорили в начале. Автоматизация серверов, она в основном в своем декларативная. То есть я говорю, я хочу, чтобы мой сервер выглядел вот так. И скармливаю какой-то тулзе, который делает так, чтобы сервер выглядел вот так. Что там происходит в процессе, меня не волнует. С сетевыми устройствами так не работает вообще ни разу. То есть я догадываюсь, что существуют тулзы, которые могут привести, ну то есть само собой существует, которые могут привести раутер в то состояние, в котором я хочу его видеть. Но меня очень сильно волнует, что будет происходить между тем, что было до, и тем, что станет после. Так, может быть, тебя это волнует просто потому, что эта тема, она еще такая молодая, неразвитая, ну, относительно, и ты просто не доверяешь результату. Я очень сомневаюсь, что вот эта дорога к тому, что меня перестанет это волновать, потому что я буду полагаться это на 100%, что она будет такая простая, такая короткая. Я вообще не думаю, что это когда-то туда дойдет. Просто потому что требования от серверов и от сети, они очень разные. Мы вернулись обратно к первому топику. Ну, по большому счету, да. Мы не особо затронули вообще тему. Наверное, я все-таки приведу пример здесь, Клипер, чтобы слушателям было понятно. Саша говорил о проблеме то, что по-английски называется managing config state. Да, то есть, когда. Ну, мы чуть-чуть ее затронули в начале, но не совсем до конца. То есть, пример. У тебя есть пользователь Саша и Алексей на сетевой железке, а ты хочешь, чтобы у тебя был только Алексей и Дмитрий. Если ты это в лоб начнешь решать без каких-то дополнительных заморочек, то у тебя ты сгенерируешь там, не знаю, конфиг Jinjit шаблоном или чем-нибудь другим, которым у тебя будет Алексей и Дима. И в итоге, если ты это на средней железке, ну, на разных ведерах по-разному, но в общем случае у тебя будет конфиг merge. То есть у тебя будет вместо твоих 2 пользователей 3 пользователя. И это большая, большая проблема. Ты об этом правильно, Саш? Ну, это хороший пример, да. Тогда нужно сразу говорить, что если мы на циске делаем так, то оно у нас не работает. Ну, у других вендоров все нормально. Денис, конечно, мы могли бы начать флеймвор по поводу вендоров. Я бы на это просто ответил о NetConf Yank, который на циске отлично работает Но давай мы все-таки не будем идти в Flame War, потому что подкаст все-таки приближается к завершению, а это совершенно, совершенно другая тема. Не, ребят, тут то, о чем я говорю, это вендор-независимые вещи. Это все относительно просто и понятно, когда изменения простые. Да, добавить юзера, убрать юзера — это простые изменения, которые легко понять, как и на что они повлияют. Но когда мы начинаем менять политики маршрутизации, например, в сети, которая хорошо разветвленная, с хорошим количеством избыточности, вот эти вот переходные моменты, они могут очень сильно усложниться, настолько, что человеку это будет довольно сложно предугадать. И спрограммировать алгоритм, который сможет по-человечески это смодулировать, понять и прийти к каким-то выводам, вот это, мне кажется, мы все еще очень-очень далеко. Поэтому, да, сетевики еще будут нужны довольно долго. Ну, хочется сказать, что буквально 3-4 года назад никто особенно в нейроночки не верил. И где они сейчас? Это я не к тому, что они буквально завтра начнут конфиги генерить идеально правильные. Но все-таки развитие есть, и должно это куда-то все прийти, и мы придем к какому-то будущему. Ну, если нейроночки дойдут до такого, то я думаю, что сетевики будут далеко не единственной профессией, которая будет. Не, ну нейроночки я использовал как бы просто как пример технологий, которых буквально вчера еще никто не знал, а сегодня они уже впереди планеты всей. Ну, и мне кажется, здесь тоже может быть. Что вчера о них еще никто не знал, но да, я понял твой посыл. Да. Окей. Александр Аксенов еще нам ничего не сказал, что он думает там на эту тему. У меня на нее такое специфичное мнение, свое собственное. Мне кажется, связывая сетевиков и программирование, вы как бы пытаетесь объединить теплое и мягкое. Это две разных вещи. Ни один сетевик никогда, ну, неправильно, большая часть сетевиков никогда не напишет ни хороших тестов, ни хороший код, ни хорошие скрипты, ничего. Очень часто это будет приводить к тому, что люди будут писать под каждую задачу там код, который будет дублироваться миллион раз, и в случае малейшего изменения будет огромное количество проблем. То есть изменение там минимальной логики, надо будет изменить весь код целиком, вплоть там до момента там подключения к устройству там каких-то изменений. Я такого видел в своей жизни очень-очень много. А программист — это как раз человек, который абсолютно не понимает, как работает устройство. Ну или сильно не понимает. То есть он знает, что можно залить конфиг и получить какой-то результат, но он не всегда знает, как работают протоколы и все остальное. Поэтому, с моей точки зрения, сетевики никуда не вымрут, и в ближайшие там лет сать они будут себя чувствовать просто великолепно. Просто единственное, что, скорее всего, поменяется, с моей точки зрения, в определенных корпорациях, ну вот Amazon — это большой пример этого, что будет происходить объединение сетевиков и объединение девелоперов. То есть будет сидеть сетевик, который будет писать маленькие скрипты, и было бы шикарно, если бы рядом на самом деле сидел девелопер, и просто не сетевик писал бы свой скрипт, а сетевик отдавал бы логику того, что должно произойти на устройстве, и то, что должно быть возвращено или там что-то сделано, и какой результат надо проверить или сделать, и девелопер бы писал бы эти тесты, модули и все остальное. Потому что девелоперы имеют большой опыт в создании систем, которые, как бы это сказать правильно, то есть они модульные, они расширяемые, они high availability, там еще много всяких красивых слов. Сетевики не всегда имеют об этом понятие, и на самом деле, с моей точки зрения, мы это не надо. Я просто эти многие вещи говорю именно вот как с позиции, наверное, чуть ближе как к Диме, то есть я последние несколько лет больше, ну не лет, последние полгода минимум, я больше девелопер, чем сетевик. И я просто неоднократно видел вот эти проблемы с скриптами и с автоматизацией или с тестами, которые делаю просто сетевик. То есть это одноразовая задача под какой-то большой проект. Проект закончился, а скрипт выкидывается. А если надо сделать точно такой же проект еще раз, но у которого там 20% кода должны быть изменены, ну, чаще всего это будет либо исковерканный предыдущий скрипт, или заново написано новый. Вот, поэтому мне кажется, сетевики будут чувствовать себя прекрасно, великолепно с учетом развития SDN и такого плана технологий, то есть Software Defined Network. Я думаю, они даже, в общем-то, еще будут себя еще шикарно чувствовать, потому что для правильного написания SDN там любого андерлейера, то есть как бы любой сети типа VXLAN или еще чего-то, программист должен очень хорошо разбираться в том, что в стандартах и в том, что должно быть сделано. Поэтому вот мое мнение такое. то, что я знаю в там, Microsoft, Facebook, Google, где у нас там еще? Еще в больших крупных компаниях ситуация с сетевыми инженерами, она именно такая. То есть, если ты не умеешь кодить, то ты там нафиг никому не нужен. И основные тренды-то идут именно оттуда. Да, я еще хотел сказать, что нельзя говорить о том, что сетевик никогда не сможет спроектировать систему и сделать ее на таком же уровне, как программист, потому что от него этого и не требуется. Сейчас вот во всех этих крупных компаниях там, и даже на открытом рынке есть фреймворки, например, тот же Ansible. Ну, это удачный пример вот такого сетевого фреймворка, где ты что-то можешь запрограммировать вот на Ямле или даже свой модуль написать. И задача сетевиков будет программировать с использованием вот этих сетевых фреймворков. А уже создание этих фреймворков — это да, для профессиональных программистов. Ну, я просто хотел бы еще раз уточнить этот момент. Я не сказал, что никто и никогда. Я сразу как бы изменил, то есть это неправильная фраза. Большая часть сетевиков этого не сможет сделать, потому что для того, чтобы написать, то есть использовать YAML или Ansible, это решение очень правильное и красивое, и в большинстве случаев это будет работать. Я, наверное, больше говорил именно о ситуации для компании вроде, ну, мне кажется, Яндекс тоже относится к этому же ряду, что все-таки будет разделение, что будет отдел, который будет писать фреймворк внутри компании, и будет отдел, который будет этот фреймворк наполнять. Понятно, что фреймворк даст некоторые возможности или там аналог API, или там каких-то конфигурационных файлов, которые сетевики смогут использовать полностью. Но, например, если вот говорить о там следующих этапах развития, да, то есть, ну, как бы фреймворки есть, все классно, все получилось. Есть, например, еще большое количество, как сказать, областей, где сетевики, в принципе, будут чувствовать себя очень хорошо. То есть, вот я говорю, например, это те же самые компании, которые разрабатывают SDN или еще что-то. У меня просто был опыт общения с ребятами из таких компаний, и, собственно говоря, вот они именно так и делают. То есть, у них есть люди, которые шикарно разбираются в сетях и чуть-чуть умеют кодить, и вот есть люди, которые кодят хорошо, но минимум представляют о сетях. И на самом деле я бы хотел задать последний вопрос именно вот Диме Фигалю. Дима, вот я как понимаю, ты как раз-таки сейчас, твоя все-таки основная работа – это разработка, то есть ты стал вот именно разработчиком, да? Да, я занимаюсь и проектированием, и непосредственно вот разработкой. Вот смотри, вот для того, чтобы заниматься тем, чем ты занимаешься, тебе необходимы вот те знания, тот уровень погружения, который ты получил, став CCIE? Или можно было бы ограничиться гораздо более низкими уровнями? То есть не применительно к твоей работе, а вот вообще. Вот то есть сетевик, который получил CCIE и перешел в разработчики, он еще CCIE или это уже просто багаж знаний? Я думаю, даже хуже, что даже и багажа знаний уже нет. То есть я вот на этой должности сейчас чуть больше года, занимаюсь только разработкой, и я понимаю, как я забыл почти все про сети, почти все, что я учил для CCIE очень долгое время. То есть, естественно, я там еще помню, как там трафика от точки А до точки Б проходит, какие-то вообще базовые основы разных протоколов я еще помню, но всех деталей, то есть я уже даже, скорее всего, не знаю сети на уровне CCNPRS. И чуть-чуть грустно от этого становится, но да, так происходит. Ну, ты не против, если я еще несколько мыслей по поводу конечно. Сетевики нужны, не нужны? Вот на этой должности, где я сейчас, где я занимаюсь только разработкой. Раньше я думал, что сетевикам точно нужно знать программирование, потому что это все туда идет, все хотят консистентных изменений в своей сети, быстро и все в этом духе, вместо того, чтобы человек заходил на устройство и что-то там делал. Но поработав, я понял, что вот узкая область сетевой автоматизации с точки зрения программирования, она достаточно большая. То есть здесь есть набор проблем и набор тулзов, который достаточно специфичен. Ну, то есть, как Клиппер, например, говорил, что требования к автоматизации серверов и требования к автоматизации сети достаточно разные. И вот с моей точки зрения, в ближайшем будущем мы все еще будем иметь сетевых инженеров, которые знают протоколы, которые умеют построить дизайн сети, которые знают, как работает сеть. И будет отдельные позиции, где люди будут заниматься непосредственно автоматизацией. То есть это будут писать код, чтобы имплементировать вот автоматизацию, которую ты хочешь. То есть потому что объем знаний, который нужен для того, чтобы вот это делать правильно, нормально, а не просто какой-то скриптик нафигачить, там, задеплоить один раз или пару раз и выкинуть его. То есть, если ты вот что-то такое более серьезное строишь, то тебе нужно это делать правильно. То есть так, чтобы это было поддерживаемо, чтобы другие разработчики могли на это посмотреть и что-то добавить, а не просто, не знаю, connection send command, и у тебя там на каждой строчке кода ты какую-то команду конфига applyешь. То есть я вижу, что это будет достаточно... Я, вернее, предсказываю, что сетевики останутся, и будет появляться отдельные должности для, не знаю, Network Automation Engineer, Net DevOps, и неважно, как оно называется, но это будет немного отдельная профессия. При этом я считаю, что сетевикам, тем не менее, стоит начинать изучать некоторые тулзы. То есть, возможно, Ansible на каком-то базовом уровне, чтобы ваш Dezira Provisioning был в разы быстрее. Возможно, какой-то базовый питон для каких-то простых задач. Я очень сильно советую понимать, какие API есть у ваших сетевых железок, чтобы когда приходит время, я не знаю, как по-русски, по-английски это refresh, когда вы меняете свои железки, чтобы одним из основных критериев был, какие API есть у железки, можно ли эту железку просто автоматизировать или нужно какие-то костыли городить. Мне бы очень хотелось, чтобы сетевые инженеры немного поразбирались там, не знаю, с NetConf Young и другими API, которые есть сейчас в сетевых железках, и это было одним из факторов принятия решения, на какого вендора вы будете использовать. Вот. Но я не вижу сетевиков, которые пишут infrastructure as a code, и вот это вот все просто мне в голову это не укладывается. Мои 5 копеек на эту тему. Да, но смотри, вот, да нет. Но разработчик, который работает сетями, ему уровень погружения сетевика не нужен. Ну вот... Ну ты сам это сказал вот, да, в самом начале, что у тебя уже там уровни CCNP, возможно, что-то в голове осталось. Да, то есть, мне вот сейчас на работе полезно какие-то общие знания о технологиях, то есть вот в моем проекте там о Q&Q, но какие-то основы, то есть сейчас мне не интересно там подробности, как там OSPF, BGP и все в этом духе работает, и да, для меня на данный момент эти знания бесполезны. Ну, вот я считаю, это самый главный такой пункт, на котором можно заострить свое внимание и хорошенько запомнить, что все-таки разработка – это разработка, а сети – это сети. И предлагаю... Слушай, Маман, а можно... Ну, давай, вот все, последний, вот буквально нет, минута нет, тебе. Я просто хотел вопрос задать. То есть мы поговорили про то, что нужны, не нужны, и поняли, что нужны. А вопрос... У меня следующего характера. А кому, там, не знаю, там платят больше, кто будет более востребован? Потому как. То есть можно работать за 3 копейки, знаешь, менять команды, а можно писать там автоматизацию и получать там 5 копеек. Вот, у кого какая. У меня вопрос был: у кого какая. У кого мнение по этому поводу? Зарплата. И кто что видит. Да, зарплата. И кто что видит у себя, так как все находятся в разных регионах. Более или менее, да? На разных континентах. Ну ты начни тогда с себя, что там у вас в Америке? Давайте я сперва послушаю, а потом выскажу свое. Ну хорошо, я тогда начну. Дима. Хорошо, я тогда начну. Я думаю, что вот людям, которые занимаются системами автоматизации сетей на уровне программиста, скажем так, им будут платить больше. И основной фактор, в зависимости от региона, и так уже зарплата у программиста в зависимости от региона может быть и гораздо больше. В Америке, в принципе, это не совсем так. Но вот в плане программиста, который занимается автоматизацией сетей, я считаю, что будут платить больше. И основным фактором, потому что никто сейчас не знает, как это делать правильно. Нету никаких лучших практик. Разные люди вот пытаются использовать разные тузы, как-то понять, как лучше это все делать. Но мое личное мнение, никто вот точно не знает, как это делать правильно, как это сделать, как это довести к точке, где вот у тебя там система реагирует на любые изменения, там любой конфиг, любые твои хотелки, любые сервисы деплоятся, все автоматически. Я считаю, что сейчас эта проблема совершенно не решена, и именно поэтому платить будут за решение этой проблемы больше. Клипер, не падай лицом в клавиатуру, не спи. Скажи нам свое мнение. Я еще не изучил австралийский рынок. На самом деле, вообще, я работаю в одной фирме, она не австралийская. Но мне кажется, что денег хватит на всех. Мне в Израиле мне хватало работы, и не знаю, даже как Hello World на питоне написать, и платили неплохо совсем. Поэтому я бы не стал так сильно опускать чистых сетевиков, которые программировать не умеют вообще. Но да, желательно. Это не так сложно, просто как кажется. И хуже явно не сделает. Поэтому начинать отлично. Надо. Так, Алексей, Александр. Кто следующий? Ну давайте, Алексей, давайте назначать опять будем. Ну, мне, наверное, нечего сказать. Я дальше собственного носа не вижу. Вот счастливый человек. Я всегда очень завидую так людям, которые занимаются своим делом, их все вообще устраивает, и все у них в жизни хорошо. Александр, который Аксенов, скажи нам что-нибудь. Ты же в финтехе, ты же продаешь деньги за деньги, ты про них все знаешь. Я хуже делаю даже. Я ничего не продаю, я просто беру деньги. Я хотел бы сказать немножко про Австралию, потому что я чуть-чуть мониторил там рынок. То, что я нашел именно по зарплатам, то разница будет небольшая. То есть инженеры, сетевики там стоят достаточно дорого, и программисты, именно автоматизаторы, ну, как бы имеют примерно тот же уровень, может быть, чуть-чуть побольше. Но как бы по количеству вакансий сказать очень сложно, потому что я когда искал их, они были очень близки. То есть там процентов 60... инженеров и процентов 40 автоматизаторов. А вот в Германии Саша, все гораздо... Пардон, а о каких суммах разговор примерно? Зарплат? Я просто вообще не изучал. Да? Инженеры получают примерно от 80 до 180. Это зависит от специализации и направления. То есть вайфайщики получают, например, около 150. Вот. А автоматизаторы — это примерно от 100, наверное, и там 180-200. И это еще зависит от того, если ты контрактор, если ты... ну, как бы, опять-таки, то, что у тебя за багаж знаний, еще что-то. Ну, то понятно. Есть разнос огромный. Вот. Ну, зарплата до 200, там, сетевику-инженеру где-нибудь со знанием Wi-Fi, телефонии и каких-то security, это, ну, реально. То есть такие вакансии есть прям даже. Есть это дороже, мы но... Это мы говорим о тысячах австралийских долларов в год. Да, да, это австралийцы местные. Вот, и, соответственно, там есть более дорогие, более дешевые вакансии, но их там буквально по пальцам одной руки пересчитать можно. Поэтому я их отсек. Вот, а в Германии ситуация намного веселей. Здесь инженеры практически не нужны. То есть очень мало есть людей, ну, то есть очень мало есть вакансий, где ты находишь себя как инженер, а именно не автоматизатор, DevOps или там программист или еще что-то. И в Германии это больше связано с тем, что... Есть старые компании, которые вот типа финтеха, они очень такие консервативные и никуда не двигаются. И по этой причине они как раньше набирали не админов, а программистов, они так их сейчас набирают. И для них айтишник — это и сисадмин, и программист, и все остальное — это примерно в одном. русле. А если брать более новые компании, как раз которые сюда сейчас переезжают, это Берлин, Мюнхен, Гамбург, еще что-то, начальство уже достаточно новое и умное, и они прекрасно понимают, что многие вещи, которые делаются руками или еще чем-то, они должны быть автоматизированы. И поэтому позиции, например, для автоматизаторов, их реально больше, то есть там прям в разы больше, там в 3-5 раз, может быть, больше. И ЗП, соответственно, тоже у этих людей больше. Ну, не насильно больше, но процентов там, например, на 20-30, это реально. Потому что инженеры здесь уже считаются кем-то вроде никейщиков. То есть там даже не важно, какой у тебя уровень, но все равно на любом собеседовании тебя спросят, а умеешь ли ты автоматизировать, а знаешь ли ты какой-то язык, там, Python, Perl, Bash, там, еще что-то, а что ты делал, и там, как бы, еще что-то. Вот, то есть в Германии, например, здесь чуть по-другому. Ну что ж, Денчик, ты это начал, тебе заканчивать, и будем уже расходиться. Сделай нам всем завидно. Да, мне завидно сделать нечем, вот, но я могу сказать примерно то же самое, что с предыдущим оратором. Примерно, ситуация примерно здесь такая же, также и на рынке. Хотя рынок США, он немножко другой, то есть тут хватает и тех вакансий. То есть здесь просто, так скажем, очень большой, как правильно выразиться, очень большая потребность на рынке в кадрах там любого профиля. Вот, но платят все-таки тем специалистам, которые знают автоматизацию, open source, Linux и контейнеры. Если не в два раза, то примерно в два раза. Вот. И если мы говорим про цифры, то не это может быть обычный сетевик, как если мы говорим про начальные зарплаты, это может быть сумма как в там 70, допустим, там 70 тысяч долларов. Так это может быть и там 150, а в части сетевой это может быть там 150-350, допустим. Потому как я очень часто общаюсь с различными рекрутерами, и предложения, ну, я всегда говорю про деньги, и получаю именно такие ответы. Поэтому... прости, уточните. 350 это за инженера сетевика? Не, я понял. Или за автоматизатора? Это за автоматизатора. Да. Ну, то есть не то чтобы автоматизатор, это тот человек, который понимает, то есть знает сетевые железки, который знает, что такое автоматизация, SDN, open source, ну, может быть, еще там пару каких-то скиллов достаточно интересных. Вот, но... это вполне реальные деньги, но они в основном только в двух регионах. То есть это либо East Coast, это вот Нью-Йорк, либо это West Coast, это Силиконовая долина. Вот, ситуация посередине, она немножко другая. Ну, что можно сказать? Как всегда, хорошо быть умным и на хорошей работе, тем дураком и спать на теплотрассе. Но на самом деле, что хочется сказать? 2,5 часа мы поговорили, довольно-таки неплохо. 8 человек нас тут собралось, и все это случилось исключительно благодаря сетям, потому что собрались мы тут из Европы, из Америки, из России, из Австралии. Саша Клипер, большое тебе спасибо отдельно, что героически боролся со сном. Я надеюсь, ты меня еще слышишь и там не заснул на столе окончательно. Да-да-да. Денис. Тебе спасибо, большой привет из Америки. У тебя там раннее утро, хорошего тебе дня как раз-таки. Спасибо. Дима Фигаль, ты в Польше до сих пор или где, честно скажу, не знаю, где ты сейчас, но у тебя там какое-то среднеевропейское время, у тебя, видимо, после обед, ты променял нас на послеобеденный сон. Угу. Я так думаю, что Саша Аксенов тоже ж нас, у тебя в Германии тоже, видимо, послеобеденный сон на нас ушел, да? Да, обед. Обед, отлично. И, Алексей, ну, я так понимаю, Яндекс, Москва, у тебя уже тоже почти 7 часов. Большое всем спасибо, кто сегодня был, кто сегодня рассказывал, делился опытом. Слушателям большое спасибо, что нас слушатели слушали. В чате сегодня было на самом деле довольно-таки бодро. Самые ловкие заметили, что Тима Фигаль зашел в чат и даже там отвечает на всякие страшные вопросы. Можно его мучить прямо сейчас, кто слушает эфир. И кто не успел, бегите. И на этом на самом деле все. Всем еще раз большое спасибо и до следующей встречи. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Спокойной ночи. Пока. Привет.